эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 14 февраля 2017 года, вторник. По одному из старинных, 25-й день месяца Викустужа, 7525-го лета, пятница. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Жемчужное царство утраченной цивилизации». И автор-сказитель у нас сегодня Дмитрий Ефремов. Здравия тебе, Дмитрий! Здравствуйте всем! Пожалуйста, немножечко о себе расскажи, кто ты, чем занимаешься и почему было принято решение заняться вот этой темой, а вернее не просто заняться, а еще ее и вынести на обсуждение, на рассказ на Народном славянском радио. Я учитель рисования, черчения и труда по образованию и по профессии. Учился я в Хабаровском государственном педагогическом институте. После этого я работал в школе, сначала в Горняцком поселке на Дальнем Востоке, потом в казачьем селе, которое называлось Столбовое, это на границе с Китаем. Ну а потом, в 1995 году, как и многих дальневосточников, меня ветром занесло в Подмосковье. И вот я сейчас живу и работаю в Дубне, 15 лет я здесь отработал в школе учителем, но последние два года уже учителем не работаю, потому что черчение упразднили, а рисование пришлось отдать молодому специалисту. Но меня это сильно не волнует, вернее, я сильно не переживаю на эту тему, хотя за черчение, конечно же, жалко. Вот. Жизнь таким образом у меня устроилась, что я одновременно живу в двух городах, в Дубне и в Кимрах. Кимра – это Тверская область. Вот там, в Кимрах, я... Может быть, даже чудесным образом столкнулся с необычным явлением. Это кимрские художники. И там меня вдруг осенило, что я по образованию еще и художник. И так вот на волне этого знакомства и на фоне невероятного архитектурного многообразия, в том числе и знаменитого кимрского модерна, я стал пейзажистом, художником. Вот. Однако сегодня меня тут представляют как автора, как писателя, поэтому нужно сказать, что литературной деятельностью я занялся именно тогда, когда приехал сюда. Наверное, ностальгия, наверное, взгляд издалека на то, что меня окружало. Конечно, Дальний Восток не потерян был для меня, я каждый год туда приезжал, к родителям, к родственникам, к друзьям. Но постепенно вырисовывались контуры такого очень значимого, очень дорогого, близкого для меня мира. И в первую очередь мне захотелось рассказать о людях, с которыми я жил, работал. Это вот казачья станица Столбовое. Те люди, предки, вернее, ну да, потомки казаков. И вот о них я стал писать. Сначала небольшие рассказы, потом повести. Потом стал публиковать их, сначала за свой счет, потом в издательствах московских. Вот. И постепенно вдруг меня осенило, что тема казачества, это были 90-е годы, до конца не раскрыта. Вероятно, она уже была к тому времени раскрыта, но коммуникации, вот эта вот информативность еще не отвечала тем возможностям, которые есть у нас сегодня. Вот. И вот испытывая такой голод, я начал сам для себя изучать эту тему. В то же время я узнал, что предки мои по отцовской линии тоже казаки по происхождению. Сама фамилия Ефремова, она тоже такая казачья. Вот. Это меня несколько мобилизовало. Вот. И постепенно я углубился вот в эту вот историю. И переболел, надо сказать, разными болезнями, начиная от... казакофильство, кончая русофобством, вот, и это было. На самом деле это все болезни роста. И по мере углубления в тему я вдруг понял, что наши корни несоизмеримо древнее, чем то, о чем нам учили в школе, или в институте, или где еще-либо. И вот здесь возникло лично мое чувство собственного достоинства. Конечно, оно возникало на волне конфронтации, непонимания со всем, что меня окружало, что я слышал там. И вот так постепенно я вошел вот в эту тему, тему древнейшей истории нашего народа. И неожиданно для себя я вдруг столкнулся с самой удивительной, и по сей день я считаю, что это самая удивительная тема, это тема Афении. Раскрыл ее впервые для меня некто Владимир Аристов, лично с ним я, к сожалению, не знаком, не удалось выйти на связь с ним, знаю только, что это художник. И вот у Аристова вместе в творческом сотрудничестве с другими авторами, в том числе и с Деминым, вышла такая необычная книга, которая называется «Словарь окской эзотерики». Но она может еще по-другому называться, но вот мне она знакома вот в этом виде. И вот постепенно я стал соприкасаться вот с этим невидимым волшебным миром Афении, из чего, собственно, и возникла тема. И сначала это была небольшая книга, потом я случайно столкнулся с издателем Светланой Николаевной Удаловой, которая, можно сказать, очередной раз вдохновила меня. Это «Белые альвы» имеется в виду, да? Да, «Белые альвы». В то время я уже издал первый вариант книги, которая называлась «Забытая цивилизация». Она меня, конечно, очень сильно раскритиковала за это, и было за что, в первую очередь за название, в вторую очередь за содержание, за структуру и так далее. Но, тем не менее, это все пошло впрок, и в конце концов, вместе с ней, вот в сотрудничестве с издательством, у нас вышла вот эта книга, которая называется «Древнейшая история Афении». Сегодня и сейчас готовится переиздание этой книги, поскольку она нашла большой отклик, понимание, и, в общем, отзывы были самые-самые хорошие. Вот сейчас ждем второго издания. Но по ходу дела я работал над другой темой, которую тоже успел еще в 90-е годы издать под названием «Исчезнувший народ». Это небольшая повесть-эссе об амурском казачестве. Но на самом деле это очень серьезная, на мой взгляд, даже трагическая тема. Вот. Но я ее раскрыл как смог. Опять же, прошло время, я переосмыслил ее, и вот в прошлом году, вернее, даже вот это лето, опять же, в сотрудничестве с Светланой Николаевной Удаловой, нам удалось опубликовать книгу, которая называется «Амурские казаки». Вот если кому-то интересно, то прошу знакомиться. Получается, Светлана Николаевна такая крестная мать, да, в твоем творчестве? Да, безусловно, безусловно. Ее грандиозный, колоссальный опыт, конечно, многих людей из известных уже сейчас писателей в свое время поднял на ноги. Здесь надо ей низко поклониться за такую открытую, добрую деятельность. Ну что ж, мы переходим давай уже тогда к самой теме. «Жемчужное царство», «Утраченная цивилизация». По порядку, что есть, на твой взгляд, жемчужное и почему царство? И потом уже будем думать, а почему же это все-таки утраченная цивилизация, и настолько ли она утрачена. Итак, жемчужное, да еще и царство. Что это такое? Ну, в одной из сказок, на самом деле, там некто Иван, его еще называют третий сын или Трита, спускается в подземный мир по длинной веревке и преодолевает три царства – серебряное, золотое и последнее царство жемчужное. И там сталкивается с Кощеем Бессмертным. Разумеется, когда я уже был в теме, я уже понял, что Кощей и жемчуг здесь очень тесно связаны, поскольку благодаря вот этому эзотерическому словарю Аристова мне было известно, что обменной монетой или расхожими деньгами являлся жемчуг, которого вот у нас на берегах Волги, здесь в Окском краю, было очень много. То есть это речной жемчуг, который собирали, над которым был строгий контроль, он использовался как монета. Ну а в сказках это уже воплотилось в название «Жемчужное царство». Это никак не комментировалось, но тем не менее для меня это было понятно. И вот вполне резонно назвать вот это царство Афений жемчужным. Угу. А сами тогда Афени – это кто? Ой, про Афени очень сложно сказать коротко, но коротко можно. Последнее упоминание об Афенях – это В общем, торговцы, лавочники, латошники, грубо говоря, корабейники, вот, которые ходили по Руси и с рук продавали разный мелкий товар. Но на самом деле это такое расхожее, общепринятое мнение. Афени описаны дореволюционными писателями, историками. Я не буду и не смогу перечислять их имена. Вот. И одним из современных авторов, кто очень внимательно и серьезно, скрупулезно обратил внимание на этот народ, это был Шевцов, его псевдоним Андреев. И его книга называется «Мир тропы». Там он рассказывает непосредственно о мазыках, а мазыки – это как бы закрытая каста среди афений. То есть среди афений тоже были очень сложные такие взаимоотношения между людьми, и раскрыть их просто так я не смогу, наверное, если не будет наводящих вопросов. Но, в общем, афени – это древний народ, который проживает на берегах Волги. И вот здесь, конечно, очень много запутанности, очень много... Это очень многослойная с точки зрения времени тема. И если, допустим, мы говорим об афенях на Волге, то кто-то скажет, что они пришли из Греции, потому что там была Афина-Паллада, и здесь можно ставить параллель некую. С другой стороны, следы афени могут быть обнаружены в разных других регионах, и не только России, но и всего мира. То есть этому очень много свидетельств. Ну, а на твой взгляд, все-таки афени – это что, коренной русский народ, который, ну, одна из, может быть, одно из племен русичей, которые вот так вот только занимались такой деятельностью, как ты говоришь, торговля, или все-таки это пришлый какой-то народ, ну, как цыгане, к примеру? Может, на самом деле откуда-то к нам пришли или из Турции, или из Греции? На самом деле люди мигрировали, и в течение длительного времени, скажем, там 20 или 10 тысяч лет, они могли туда и обратно ходить. И те афени, которые пришли из Греции, в какое-то время пришли в Грецию. И в Грецию они могли прийти, скажем, в 5-м или 4-м или 3-м тысячелетии до нашей эры. Но эти цифры, конечно же, условны. Так же, как и арии в Индию могли прийти. И вот здесь определенно заявлять, что так это или не так, я думаю, не стоит. Но важно понимать, что в течение времени люди мигрировали, и по разным причинам, обстоятельствам они могли прийти сначала в Грецию, потом из Греции, но в то же время, приходя из Греции, они могли столкнуться со своими как бы предшественниками, которые не ушли, а остались. И представьте себе, что между ними там уже происходила пропасть временная там, в 2 или в 3 тысячелетия, и между ними уже было очень слабое взаимопонимание. Вот один из таких примеров — это арии, которые пришли в Индию, и там они точно так же встретили тех пришельцев, которые пришли гораздо раньше ариев, и уже между ними не было такого взаимопонимания. В то же время эти же арии, которые были в Индии, и оставившие ту же Веду, знаменитую Ригведу, и много других документов, упоминают, например, народ Пани, которая живет на берегах Волги. И воспринимается этот народ Пани как демоны. Представляете себе? А ведь эти Пани как раз и были тем народом, из которого отпочковались арии. Но движение в Индию у них было не сиюминутное, а длительное. И за это время произошла как бы, ну не то чтобы метаморфоза, но они просто изменились, и этнически изменились, и культурно изменились, пока двигались. И вот это происходит с любым народом. То есть афени, которых видят как греков, это те же самые славянские афени, которые пришли с берегов Волги. В то же время нужно сказать, что это те афени, которые, допустим, углубляясь еще в более ранние времена, они могли называться как-то по-другому. И у меня лично как бы есть такое понимание, как они могли называться. Но вот тот период, который описывает Аристов, а он, в принципе, так сильно по временам не скован, то есть это большой период, вот, он насчитывает, наверное, несколько десятков тысяч лет, и там описывается время до потопа, который известен там как потоп, который произошел 10 тысяч лет, и после потопа. То есть вот эти два периода, они очень и очень разнятся, но в то же время в этих периодах очень много близкого. Вот такая немножко очень запутанная ситуация с этими афинями. Ну, запутанный, не запутанный, в этом случае достаточно интересно. Здесь надо учесть несколько, наверное, моментов. Первый, то, что в древних писаниях, которые относятся к славяно-русским или славяно-арийским, там рассказывается о том, что было несколько походов в так называемую Дравидию, то есть по-современному в Индию, и они были в разные времена, там столетия разницы, несколько столетий разницы у них может быть. Поэтому, естественно, что когда вторая волна приходила туда, то они встречали вроде бы своих родичей, но уже как-то вот ассимилированных к тем условиям проживания, может быть, более загоревших, да, потому что все-таки живут под солнцем, и постоянно солнце там уже, да, светлый вроде человек, но загоревший, как вот, например, человек, приезжающий из Северного моря к Южному морю, да, вроде бы один тот же род, но там более смуглый. Если все время жить у Южного моря, то загар, он такой более постоянный становится. Вот, а если второй еще момент учесть, что по всем современным археологическим раскопкам никакой Древней Греции и в помине не существовало, там не найдено ничего древности, напоминающего про Древнюю Грецию, там все славянское, то, в общем-то, тогда понятно, даже если пришли из Греции и в Грецию обратно ходили, и ходили по всему миру, то, в общем-то, ничего там греческого в современном представлении современных греков и нету. Ну что ж, я прервал, хотел что-то дополнить. Да, это нормальное дополнение. Здесь есть несколько таких ключевых моментов, и один из таких ключевых моментов, на который в то же время как бы ссылается, вернее, от которого отталкивается Владимир Аристов, это катастрофа. И вот эта катастрофа, которая произошла на Земле, опять же, очень сложно говорить, какая по счету это была катастрофа, она вызвала сильнейшую мутацию, мутацию людей. И вот эта мутация заставила тех, кто сохранился еще в своем каком-то первозданном виде, объединить свои силы. А катастрофа сама по себе произошла на фоне разногласий. Ну, представьте себе некую Гипербарею, северное государство, и некое южное государство, противостоящее Атлантиде, допустим. Да? И вот между этими Атлантами и Гипербореями существовало долго, там несколько тысяч лет противоречия. Вот. И в конечном итоге это вылилось все в катастрофу, войну там. И вот, вот эти противоречия, вот этот катаклизм, вот этот всеобщий катаклизм, он и является как бы основным в понимании того, откуда появились афени. Афени сохранились. То есть афени – это тот народ, которому удалось сохраниться в своем первичном генетическом и этническом виде. Это белая раса, которая не называла себя ни славянами, ни русскими, ни кем угодно. Мы не знаем, мы не помним, как они назывались, но раздвигая ряд, можно использовать, допустим, знания Логинова, Дмитрия Логинова, который, опираясь на северную традицию, говорит о неких альвах. И вот эти альвы, они, по-моему, и явились как бы прародителями тех афений, которые смогли сохраниться и закрепиться вот на этой северной территории, которая не вошла во влияние, в сферу влияния вот этого всеобщего катаклизма. Ну, в деталях это значит некий бальзам, который использовали для строительства грандиозных циклопических сооружений, но это как бы еще неизвестно точно, как это все выглядело, но этот бальзам вышел из хранилищ. И вот, обладая радиацией, этот бальзам стал наносить генетический ущерб всем людям на Земле. И вот сохранившаяся раса, как раз на Волге, она постепенно стала просвещать и просветлять тех людей, которые попали под действие этого солнечного бальзама, вернее, не солнечного, а вот этого бальзама. Эти люди, они, по сути дела, одичали. Это были дикие народы, которые долгое время такой периферии окружали афени. И чтобы сохраниться самим, афени вынуждены были жертвовать собой и как бы просветлять. Это очень сложная и длительная технология была. И вот постепенно, постепенно это кольцо просветления все расширялось и расширялось и расширялось. А по закону вот этого взаимопроникновения, ну, мы знаем, что отдавая свое, мы воспринимаем что-то чужое. То есть и постепенно мир деградировал. Ну, опять же, деградация – это такое условное понимание. Но, тем не менее, во всех людях сегодня присутствует нечто от Афени или Альвов. В то же самое время самый чистый Альф, наверное, содержит в себе клетки каких-нибудь там темных народов. Вот это сегодняшняя картина. И вот эти противоречия, о которых пишет Аристов, оно, ну, не то чтобы на пустом месте возникало, на самом деле это было очень серьезное противоречие. Вот те же конструкции, о которых мы очень много знаем, они имели разные значения. Например, для Альвов или для Афений это в основе мировосприятия лежал незримый свет и его проявление в иерархии природной стихии. Были стихии первого уровня – это огонь, вода, земля и воздух. Они служили для произрастания стихий второго уровня – растительного, животного мира и человека. А человек, в свою очередь, нес в себе третичный свет, который служил основой для стихий третьего уровня – мысли, сознания, которые переходили в разум и свет. То есть это очень сложная для нашего современного понимания вот такая иерархия восхождения. Но тем не менее, она на тот момент могла быть реальностью только вот в рамках вот этой северной традиции. В свою очередь, сравнительно, вот если сравнить, что было у южных их соседей, которые мы называем атлантами, здесь все было совсем по-другому. Все сводилось к признанию отдельной стихии – огня, вода, земли и воздуха, и с возвышающимся над ним вершиной человеком-творцом. И ему позволялось путем генетического вмешательства творить совершенных животных, людей с разумом, силой животной. То есть здесь сразу же множество мифологических разных героев всплывает, ну не героев, а образов, таких как Тифон, там, то есть… На самом деле здесь только войди в эту тему. Но мы видим вот эти противоречия. И постепенно они вылились в такую, может быть, термоядерную войну. Я не знаю, трудно об этом сказать, потому что на Земле было, наверное, очень много разных войн. И вот после вот этих противоречий, после катастрофы, которая описывается во многих традициях мифологических, вот эти Афени как раз и взяли на себя миссию. То есть они осознанно, сознательно стали просветлять мир. Каким образом это происходило? Ну, например, рядом с Афенями проживало некое племя дикое, которое не знало, что такое там экзогамия. Экзогамия – это когда муж любит свою жену, и больше у жены нету никаких мужчин, а у мужчины нету никаких женщин. Но в результате этого брака рождаются нормальные здоровые дети. В свое время в диком племени у мужчины может быть несколько женщин. И вот это вот перемешивание создает совершенно грязный тип человека. Ну, я не побоюсь использовать это слово, поскольку это уже будет нечистый человек. А для Афени было очень важно, чтобы человек был чистым. Для чего нужна была чистота? Эта чистота духовная, физическая, нужна была для продвижения, для духовного продвижения. И генетически, вот, формируя вот этого чистого человека из каждого поколения, из поколения в поколение, мужчине и женщине всякий раз подбирали все более качественного супруга или супругу. Этим занималась особая каста чародеев. Вот, и это на самом деле очень сложная и закрытая тема для других народов была, поскольку… На самом деле, продвигаясь по вот этому восхождению, человек приобретал могущество. Он становился, ну, в нашем понимании, богом, что ли, я не знаю, как это выразить. И вот с этой божественной чистотой, с этой божественной силой люди уходили вот в эти дикие темные народы, и их называли ариями. Вот. Кстати, арии, вот, исходя из вот этого словаря, который предлагает Аристов, это человек, который идет по так называемой стыне, то есть пустыня, пустые, выжженные вот этим огнем бога Ра, отсюда слово Сахара, да, и те люди, которых встречает Ари, они попадают под его влияние. Естественно, Ари не был один, он был в сопровождении целого войска. Например, Рама в свое время тоже создал целое войско и с этим войском двинулся на Индию. Но это уже были поздние времена, если сравнивать это время, скажем, с посткатастрофой там, или с той катастрофой, которая была еще до ней. То есть это было постоянно, это было всегда. Но вот эти временные слоя, они уже перепутываются и не дают исследователям как бы синхронизировать эти события и этот народ. Ну, примерно вот так вот все происходило. И вот тут мы можем плавненько перейти уже к моменту все-таки жемчужного царства, утраченной цивилизации. Дело в том, что в анонсе ты указал, что вы узнаете много интересного, видя о древнейшей культуре, единяющей многие народы и континенты. Если мы говорим просто про разные народы, не употребляя слово континенты, то здесь можно воспринимать все, ну, как, например, в одном народе, вот, есть какие-то рода, например, там. И так далее. А тут континенты. Ты довольно так широко уже раздвинул рамки нашего воображения. Что же нас единит и какие народы в этом случае ты имеешь в виду? Ну вот, что происходило, вот, допустим, вот мы представляем себе некое вот это вот жемчужное царство. Оно делилось на несколько уровней. Первоначальный уровень – это были кущи. И в этих кущах или родах несколько поколений жили какие-то вот такие вот дикие племена, которые постепенно продвигались вверх, потом они переходили уже в селища. Несколько поколений человек проживал в селищах, переходил в Гардар, отсюда слово «город», да? Вот. И из Гардара уже такой более просветленный на каком-то 10-м поколении человек направлялся в Аргаимы. Вот один из Аргаимов, он найден на Урале. Хотя таких Аргаимов на земле предостаточно. Мне, например, известно несколько, 4. Вот. И, конечно же, значительно больше. И вот в этих аргаимах уже формировался особый человек. Этих людей назвали рус. Рус могла быть и женщина, мог быть и мужчина. И вот, достигая определенного наивысшего духовного развития, рус уже, можно сказать, становился, ну, скажем так, просветленным человеком, хотя слово, может быть, даже и не соответствует вот этому высочайшему уровню. И вот эти русы уходили в дальние страны и там создавали вот эти вот государства. Рус на самом деле такая вот... Многие земли в свое время называли Русью. Вот пойти по Руси – это дословно пойти по земле. Вот. О русах очень много говорится, но все воспринимают их только с точки зрения вот сегодняшних русских людей. На самом деле, ну возьмите даже слово, имя, допустим, Роджер, да, вот это, он же Рузиера, он же Русарио, да, а ведь Роджер это или Родзер, это тот всадник с копьем, который побеждает того же змея, да, на европейских картинах, этот Роджер очень часто изображается. Вот. То есть слово «рус», оно такое, знаете, ну, многоплановое на самом деле. Конечно, вот без таких определенных доказательств, без доводов говорить о том, что русы действительно покорили весь мир, очень сложно. Да, они, собственно говоря, и не покоряли его, они проникали в этот мир и как бы растворяли темный этот мир своим внутренним светом. Вот возьмите слово английское «Russian», да, это «ra-shin», то есть «ra-sin», арабское «ru-sin», «ru-sin», да, то есть «сын бога Ра», грубо говоря, да. И вот эти сыны Ра, они как раз и содержали в себе некий вот этот божественный свет. Вот, допустим, название слова «Россия», да, «Ра-сея», откуда оно взялось? А у Аристова определенно говорится, что вот на Волге, на территории, где проживали афины, были особые конструкции, их назвали гара. Гара, га-ра. То есть га – это богиня или бог, а ра – это солнце. Да? Вот такие вот святилища, они имели форму трехгранных пирамид, Вот. И в особое состояние погоды на них опускалась энергия, которую назвали сея. Вот сеятель, да, это одно из слов, которое показывает суть вот этой энергии. Мужское семя, сея еще его называют. Это тоже энергия, которая через сознание, через разные оболочки, духовные, ментальные, оно проникает в физическое тело и изливается уже в плод. То есть мы, как люди, несем в себе некий солнечный свет. Но опять же, он не солнечный, по большому счету, это всеобъемлющий свет. Вот. И вот те русы, о которых я говорю, они были как раз и носителями этого света. Вот. И, конечно, там была очень сложная технология просветления, продвижения. Вот. Закон продвижения генетического, он назывался седьма. То есть некие родовые документы, они изготавливались из глины, иногда из камня, в виде такой плоской лепешки, и на них наносились особые знаки, меты. И вот эти вот лепешки, они назывались седьма, передавались по наследству. И рождаясь, человек получал особый родовой документ. В этот документ заносились данные о предках, о том, кто были бабушка, прабабушка и так далее. Это очень сложная технология была, но она позволяла именно как раз совершенствовать генотип человека. А для чего его совершенствовать? А для того, чтобы контактировать с невидимым миром энергии. А на самом деле контактировать с ними нам сегодня очень сложно, потому что мы все обременены грязью. Обременены грязью этого мира, там, родовой наследственностью, там, пороками всевозможными. И когда мы проникаем в этот тонкий невидимый мир, нам почему-то приходится сталкиваться не со светом, а с разными нечистями в виде лярв всевозможных, там, мафлоков и так далее. Вот. И вот афени или альвы, они это прекрасно знали и понимали. И поэтому человека готовили для продвижения и вхождения вот в этот тонкий мир энергии, мир белого света, солнечного света, Ра, Сеи или Сеи, бога Ра. И вот русы как раз и являются вот этими носителями. На самом деле пантеон, ну, вот этих вот просветленных людей, он был ограничивался не только русами, там и данки были так называемые. И мы сразу вспоминаем вот у Горького рассказ старухи из Риги, где некто данка, да, вырвал из груди сердце и как факелом осветил для людей выход из леса. На самом деле это как раз вот легенда очень красочно показывает суть и основу вот этой нравственности афений и среди них вот этих данков и русов, которые являлись первопроходцами и лидерами. Вот, скажем, в Европе есть поклонение богине Дану, да? И если мы не знаем, что были данки, то будем придумывать, что Дану прилетело там из космоса, например, да? А когда мы знаем о данках, то сразу возникает понимание, что богиня Дану – это как раз та данка, которая пришла, скажем, в север Англии там, или Шотландию там, или в Ирландию, и там вокруг нее сформировалось некое учение духовное. Вот. Там Дмитрий, но все-таки здесь не так далеко те ушли, как вот сказал, что они сейчас напридумывали. Все-таки боги многие из космоса приходят, так что вполне нормальная теория. Дело в том, что космос мы воспринимаем как какие-то звезды, да, а с точки зрения, допустим, северной традиции и альвов, космос рядом с человеком, он в нем самом. Поскольку вот точка альва, о которой сейчас уже многие знают, это некое древо миров или мировое древо. О нем очень много говорится и пишется. И вот на самом деле это как раз и есть афенская тема, поскольку просветленные русы и данки, они могли и обязаны были посещать так называемую зону креста. То есть, обладая уже вот этой божественной силой, божественным светом, они соприкасались вот с этим невидимым миром. То есть, входили вот в эту альву, и уже благодаря ей они могли уходить в самый дальний космос, причем моментально. Вот эта северная традиция, о которой пишет Логинов, Дмитрий Логинов, она очень хорошо, подробно описывает все это. Но там об афенях ничего не написано, в то время как я, допустим, очень хорошо прослеживаю связь между альвами, допустим, которых можно назвать и альбы, или албаны, да, или альбены, или алфены. То есть вот это вот, как бы вот такая вот цепочка перехода одного слова в другое для меня достаточно прозрачна и ясна. Хотя для кого-то нужно более долгое объяснение. Но для меня вот так вот. Вот. И что говорить о разных богах, которые приходили. Да, богам проще было сказать «я пришел с неба», да, так как это, скажем, говорил Кецалькоатль, да, так же он туда и ушел. На самом деле Кецалькоатль, на мой взгляд, точно так же один из пасынков вот этой афинской цивилизации, но в более позднем своем проявлении. Вот. А древность Афини очень и очень, она не поддается на самом деле такому точному временному анализу. Ну, вот скажем, мы знаем цивилизацию Индии, и один из самых древних городов Индии – это, забыл, как его называют, ну, одно из его названий – Бенарес. Там сжигают трупы умерших, можете подсказать мне. Вот. Варанаси. Вот, Варанаси. И вот Варанаси, по мнению индийцев, это город, которому уже там, 9 или 10 тысяч лет. В то же время Жарникова очень качественно, подробно объяснила и доказала, что древний Варанаси находился на месте Воронежа. И Воронеж в своем древнем названии – это крепость Варанаш. И, может быть, этого было бы и недостаточно, но рядом с индийским Варанаси был город Хастинапур, в котором проживал блистающий и вечный Каши. Для меня понятно, что Каши, блистающий вечно, это наш славянский русский Кощей. А рядом с городом Воронеж, недалеко, есть село Костенки. И вот раскопки в Костенках, а это тот же самый Хастинапур, показали, что там 50 или 60 тысяч лет цивилизации. Вот представьте себе, что в то время жил Кощей. Вот именно 50 или 60 тысяч лет. Для нас образ Кощея – это вообще что-то демоническое, что-то непонятное. А в афинской среде Кощей, или правильнее, Кущей – это глава рода, глава вот всего вот этого афинского социума. Естественно, он не единственный, кто правил афинским обществом, поскольку у Афини был матриархат, и в основе афинского общества была и Макуша, а это же славянская Макош. Вот представьте себе, что если бы мне не попалась, допустим, эта работа Аристова, то я бы и не знал, что Макуша – это Макош. И у Макоши есть очень много прототипов. Это и Аматерасу японская, это и Калташ Эква сибирская, и многие-многие другие. В Африке очень много у Макуши своих прототипов, но все они имеют змеиные атрибуты. Кстати, змеепоклонство – это одно из основных вот таких вот мировоззрений религиозных, в кавычках, в Афинском царстве. И вообще змеепоклонство, оно, ну, наиболее сложное и для понимания, и для толкования. Но, тем не менее, это так. Если кому-то это интересно, то и Кецалькоатль змей, и Серапин змей, и Нюйва китайская змея, и Кикропс греческий змей. И Афиу. В общем, змеев много, да. Да. Дмитрий, небольшое уточнение от себя. Вот когда мы говорили про Руси, про Россию, то здесь надо отметить, что до сих пор слово «Русь» означает «светлый». До сих пор сохранились упоминания «поставить на Русь», то есть «поставить на свет», «пойти на Русь» или «выйти на Русь», то есть «на свет». Вот. Есть слово помимо «Русь», есть еще «раса», когда добавляются буквы, то есть это означает «белый». До сих пор в латинице и в международном языке есть упоминание, что такое «раса» – это как раз «белый», «чистый», «непорочный». Вот. Поэтому упоминаний очень много об этом, и надо понимать. А по поводу Кущей или Кощей, на мой взгляд, все-таки здесь надо понимать, что несмотря на то, что некоторые буквы гласные и согласные меняют друг друга, но здесь надо понимать, что Кощей и Кущей, они изначально это два разных персонажа, два разных обозначения. Кущей – это что куща, то есть некое что-то совместно проживающее, где есть какое-то начало, соединяющее, что-то объединяющее, ну типа как родовое дерево или куст какой-то. Вот. А Кощей – это все-таки от слова «кош», то есть накопитель. Это тот, который накапливает все, и он не остановится ни перед чем, лишь бы только чем завладеть. Поэтому Кущей и Кощей, на мой взгляд, это разные вещи. И не зря сохранилось, там царь Кощей над златом чахнет. То есть это тот, кто именно все набирает и тот, кто не согласен ему отдать, он просто тех уничтожает. Ну так, как реплика. Но я дополню вас, поскольку вы и правы, и неправы. Правы в том, что это два разных понятия – Кущей и Кощей. А почему разные? Потому что в славянском представлении Кощей – это уже та личность, которая деградировала, которая прошла несколько десятков тысяч лет и изменилась. Она могла измениться, ну, в силу разных обстоятельств, в том числе и соприкасаясь вот с этими темными народами. То есть представьте себе, что некий чистый Кущей, обладая первичными качествами просветления, столкнулся с некой дикой средой, и его предки, обладая этим названием Кущея, уже, ну, как бы стали более алчными, более мелкими, ничтожными, хотя эта ничтожность все равно обладала большой силой. То есть, и вот на этом фоне мы уже видим вот эту славянскую знаменитую интерпретацию и всю эту сказочную традицию, в которой, обладая вот этой феноменальной фантастической силой, Кощей уже не является вот таким вот подвижником, духовным просветителем, духовным, что ли, пастырем людей, а это такая вот алчная личность. Но, тем не менее, исток этого Кощея – это все-таки Кущей, вот первоначально. Кстати, у Аристова оно звучит именно как Кущей. Вот. Что касается вот древности самого русского народа, то мне вот интересно, и да, многим, наверное, интересно, работа Арбини, его историография, где он говорит, что русский народ является самым древним на земле народом, от которого произошли все остальные народы. И вот, конечно же, здесь упоминается и Греция, и Македония, и Чехия, и Польша, и Балтийские народы, и Италия, и многие другие, и Африка, и Персия, и Египет. То есть сразу, конечно, на ум приходят вот те русские люди, предками которых мы являемся. Да? На самом деле, предками русских людей как раз являются вот эти русы, которые организовывали вокруг себя некое ядро. Это ядро в какой-то момент стало костенеть, стало там более приземленным, более материальным, и оно становилось уже правообладающим на царствование, поэтому русов называли царями. Вот. Вот, допустим, в арабских хрониках есть такое название, такая исторический труд «История пророков и царей». И вот там описываются те русы, о которых, собственно говоря, и речь. Ар-Русул, так называемые. И вот эти Ар-Русул, арии-русы, да, они постепенно стали, ну, как бы деградировать, наверное, ну, что в принципе естественно во времени. Опять же, слово условно, деградация. Вот. И уже воспринимались как обычные люди, но с правом царского наследия. Они вешали на голову, вернее, одевали короны, хотя в первичном варианте наверняка их головы окружала светоносная аура, и эту ауру, наверное, было видно с большого расстояния. Недаром вельможи красили волосы в белый цвет, наверное, это не случайно. Вот, вот я сейчас на память попробую прочитать одно изречение. «Я прибыл в Москву, обычно называемую Россией. Хотя я плохой грамматик, но имея некоторое познание в греческом, я использую сходство языков, достиг за короткое время понимания, свободного использования в разговорной речи их славянский, а правильно было бы сказать афинский или словенский язык, самый обильный, изысканный язык в мире. С небольшими сокращениями он близок к польскому, литовскому, Трансильвании он также может быть использован, служить в Турции, Персии, даже в известных ныне частях Индии». Вот представляете, что мы видим, да? А говорил это Джером Гарсей, который возглавлял московскую контору русского общества английских купцов. Это 1580 год. И вот здесь афинский и словенский, они как бы ставится в одну строчку, но он говорит о России. То есть мы живем на земле, которая правопреемник вот этого древнего афинского царства, мы его можем назвать жемчужным царством. И вот, что самое важное для меня было, это понять, как возникли сами славяне. Вот эти славяне – это как раз результат просветления их афенями. То есть славяне – это некие дикие народы, но опять же условно, в кавычках, «дикие» – это одичавшие в свое время до потопа или до какого-то катаклизма. Это были нормальные люди, которые жили по определенным заповедям, нравственным там, и так далее. Вот. Но попав под влияние вот этого бальзама или же под ядерные взрывы, я не знаю, что это могло быть, сейчас очень сложно об этом говорить, они одичали, они стали дикими. И вот афени их просветляли. И вот это периферийное кольцо, которое же окружало афеней, оно и оказалось славянским. И мы видим, что всю Волжскую вот эту вот равнину, место, которое, на котором Подмосковье, Владимирская область, там и многие другие области и губернии России, они населены славянами, которые жили здесь с древности. И эти земли славянские, они являлись всегда некой терра инкогнита для всего остального народа. Почему? Потому что афени очень яростно, очень жестко охраняли свою альма-матра, свою землю. Но сами уходили вот на эту периферию и просветляли ее. Таким образом они сохраняли свою самоидентичность. Но, конечно, со временем они постепенно полностью растворились и в славянской среде, и в любой другой среде, но все равно остались какие-то свидетельства, которые говорят о том, что афени все-таки как народ были. Вот такая вот. Когда ты сказал, что полудикие люди, мне сразу высказывание одного известного человека в России, как минимум, очень высокопоставлено в определенных кругах, вспоминается. А кто такие были славяне? Да варвары, люди, да, второго, знаю, сорта, почти звери говорящие, барбары говорящие на непонятном языке. Как-то вот вспоминается, когда ты это сказал. Но опять же, это же передергивание, если мы говорим о каком-то доисторическом периоде, да, который является уже неисторическим, то есть он не описывается в хрониках, он вообще не рассматривается историками. Его можно только обнаружить в сказках, его можно обнаружить только в мифах. И вот там действительно русы, они создавали вот этот славянский мир. А само слово «славяне», оно же образовано именно от слова «афени». Вот, допустим, возьмем обыкновенное слово, имя Степан, да, ведь корень пан, да, он говорит о том, что Степан – это царь, потому что паны, панурги – это все цари, понимаете, да, вот, а когда мы знаем, что такое беглость и согласных, и гласных, то мы видим, что Степан – это Эстебан по-испански, то есть уже бан, да, или Штефан, польская, то есть уже фан, или Стивен, вен, да, отсюда венеды, славяне и так далее. То есть вот это вот такая цепочка, где слово меняется, искажается, оно на самом деле является результатом некой чаромутии, о которой в свое время писал, опять выскочило имя знаменитого нашего филолога, который был одноклассником Гоголя. Ну, может, вспомню, скажу. И вот эта чаромутия, она как бы скрывает суть слов, суть названий от обыкновенного, ну, непросветленного сознания человека. Но возвращаясь вот к тому, откуда произошли славяне как раз, вот, это те же самые афени, но уже как бы в своем как бы измененном виде. То есть они становились уже афенскими племенами, но назывались уже именно славянами. В свою очередь Аристов дает очень интересное, необычное, вообще оригинальное объяснение, как появилось слово «славянин». То есть у афений была некая традиция, когда враг приходил на их землю, они собирались родом, кущей там, или селищем, или гардаром целым. Женщины отделялись в особое место, а мужчины отдельно от них. И вот они встречали врага вибрацией. А вибраций вообще известно много. Вибрацию использовали так называемые паны Греции, да, мы знаем, да, пан – это тот, который прельщал своим особым голосом, да. Вибрацией владели там тибетские, буддийские монахи, пускавшие там, напускавшие страх на своих врагов. Даже кшатри использовали вибрацию звука. И вот эта вибрация – на вдохе, например, да, когда мужское население произносило слово «зла», оно вызывало ответную реакцию у женщин. которые, или наоборот, женщины произносили слово «зла», вызывая особые вибрации в теле мужчины. А мужчины, в свою очередь, на вдохе произносили, скажем, слово «вянь», что значит «смерть». «Завянь», да, это значит «умри». И вот эти вибрации, совмещенные вместе, они производили на врага ужас. И враг сразу пускался в бегство. То есть зла вянь. И вот эта зла вянь постепенно в сознании у этих пришлых, их назвали сведами, вот, те, которые разведывали и воровали женщин. На самом деле их именно женщины и интересовали, поскольку благодаря женщинам можно было просветлять, можно улучшать было свой род, чем, впрочем, и занимаются сейчас. Воруя женщин, все рабские рынки, они и по сей день наполнены русскими людьми, и мы это прекрасно знаем. Вот. Кстати, одним из рабов была мать Леонардо да Винчи, кубанская казачка. Ну, во всяком случае, итальянский следователь, один из итальянских следователей об этом и пишет. Ну, вот это зловяние, оно как раз и сформировалось в сознании у этих диких народов, вот, как славяне. То есть славяне – это имя нарицательное, но постепенно оно стало как бы именем собственным, и славяне сами с гордостью стали себя так называть. Но это, опять же, версия. Вот. И она, кстати, не отрицает и не исключает того, что мы стали владельцами слова. То есть на фоне той деградации, генетической деградации, когда люди теряли дар речи, теряли любой дар человеческий, а фени его сохраняли. И, конечно же, слово, как вибрация, как источник светимости, оно было одним из самых сильнейших оружий для афений, в том числе и славян, которые с гордостью себя называли сынами слова, например. Да? Ну, я, опять же, образно говорю. Поэтому это не исключает. Но, опять же, расширяет мое личное понимание того, кто такие славяне, почему они себя так называют. Кстати, вот Ибн Фадлан, который посетил Волжскую Булгарию, он определенно говорит, что булгары – это славяне, и отделяет их от тех русов, которые пришли на Волгу и там хоронили своего князя, руса. То есть во времена Фадлана русы еще были, но это уже были как бы отпочкованные русские дружины, которые сравнивать с теми русами, о которых пишет Аристов, может, только условно, на самом деле. Но традиция все-таки была еще та, когда они ходили по Руси, как бы как по своей земле. Ну, они уже встречали людей, которые гордо носили голову, которые обладали определенной силой, знаниями. То есть это были уже конкурирующие роды. И русы были конкурентами для них, естественно. Итак, получается, что в этом случае те, кто выжили после этого катаклизма, если подводить так итог промежуточный, это были как раз афени. И они потом находились в большей части где-то на берегах Волги, но поскольку ты сказал, что разные континенты здесь между собой связаны, то в этом случае, значит, где-то они находились помимо Волжских берегов. Иначе тогда какая целостность и общность может быть у древних цивилизаций? Вот как раз целостность-то, она и возникает на фоне миграции этих русов. Эту миграцию можно назвать арийской миграцией, и походы в Индию, они наиболее известны. Вот. Кстати, вот если проводить параллель, а для меня она очевидна, между афенями и альвами, то вот эта белая цивилизация Севера Африки, она на самом деле вполне, ну, очень хорошо видна, поскольку вот эти люди, которых называют ливийцы, например, там, или берберы, или амазахи, это как раз те самые афени, но пришедшие в Африку 40 или 30 тысяч лет назад, то есть очень давно. В свое время в Африку пришли уже гораздо позже переселенцы из Крита, и они тоже были пасынками афени, но это уже были славяне, то есть ославянины или обафенинные люди, которые, ну, конечно же, помнили о своих божественных предках, но уже имели некий другой пантеон богов. И они тоже были белыми и тоже были пришлыми в Африке. То есть, вот, кстати, слово «Африка», на мой взгляд, вот мы видим «рика», да, то есть «гардарика», «африка», там еще много слов с окончанием «рика». А «аф» – это что? Это афени, то есть афенская земля. И север Африки, он явно афенский. Вот. В пользу этого довода я могу сказать, что одним из первопредков тех же ливийцев, а это же альвы, перевертыш, посмотрите, альвы и левы, да? Вот. То есть это обычная чаромуть. Вот. И вот одним из первопредков этих ливийцев является Гараман, некто Гараман. Вот. И опять же это имя, ну оно в мифологии раскрывается, что Гараман был там сыном Аполлона и так далее. Но откуда прилетал Аполлон? Аполлон прилетал из Гипербореи. А Гарамана описывают в своем эзотерическом словаре Аристов. Гараман – это ну, правая рука Кущея. Вот представляете себе, какие знания, да? И все становится на свои места. То есть предок ливийцев или предок этих амазахов – это афинянин или альф, точнее сказать. Но опять же, альвы – это тоже нарицательное имя, потому что в латыни оно обозначает «белый свет». То есть опять же мы видим русов, но не народ русов, а русов как людей, как особую касту, которые внедрялись, просачивались, растворялись в этой дикой среде и делали ее благодаря своему свету светлой. Мы все, собственно говоря, и просветленные благодаря этим русам. Как они могли выглядеть, это уже другой вопрос. Ну, наверное, это были великолепные лица, которых можно хорошо узнать там из греческой архитектуры, да, вернее, скульптуры. Там же очень хорошо изображается и Афина Паллада, Афеня, да. Кстати, вот Афина Паллада, да, ведь ее одно из имен – это Парфена, да, а храм, в котором она находится, это Парфенон, да. И панафинейское шествие знаменитое, вот куда несут вот эти греки свои подношения, да, это подношение неким богам. Я в институте никак не мог понять, что это за боги, и спрашивал преподавателя, что это за боги. Она не могла сказать, что это паны, пани Афени. Представляете себе все, насколько просто. Вот это панафинейское шествие, это шествие Афеня. И богиня Альбани, да, Афина, она же и Альбани, то есть она албанка по сути, а албанка она же и альвийка, вот так вот получается. А альвы жили на севере, то есть это как раз тот народ, который образно накрывал вот эта вот огромная пирамида Меру, храм, альвы, которые могли перемещаться в мгновение ока по этому древу миров, которая называлась Альва. На самом деле, вот эта сложнейшая для нашего сегодняшнего понимания традиция, она, конечно же, за рамками и воображения, и наших возможностей тем более. Но, тем не менее, есть люди, которые вот этой традицией еще обладают. Я предлагаю сейчас сделать нам небольшую отбивочку. Час у нас прошел, и потом переходить к вопросам, которые наши радиослушатели в чате Народнославянского радио оставили. Хорошо. Да. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 14 февраля 2017 года вторник, по одному из старинных 25-й день месяца Юкстужа 7525 лета, пятница. «Жемчужное царство. Утраченная цивилизация». Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор-соведущий, автор-сказитель Дмитрий Ефремов. Итак, переходим ко второму блоку сегодняшней передачи. Ответы на вопросы, которые в чате Народнославянского радио появились. И не только здесь будут вопросы, будут еще реплики, на которые, наверное, Дмитрию, если будет желание, нужно будет ответить. Если не будет желания, то эти реплики будем пропускать. Никто никого ничего здесь не заставляет отвечать. Нравится вопрос, отвечаем. Не нравится, идем дальше. Итак, реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Казаки – это военное сословие или все-таки это военный род? Это военное сословие. Очень уместная вот эта ремарка уместная, поскольку именно казаки формировали вот это войско, во главе которого шел арий. То есть арий шел пустыня, а люди, которые его защищали, которые, ну, создавали ему оплот, это были казаки. Но назывались они, конечно же, по-разному в разные времена. Например, в Индии это были кшатрии. Да? Вот. И если мы посмотрим на это слово через призму чарамути, то кшатрии – это кастрии. А мы знаем, что вот уже в историческую обозримую эпоху и в Египте, и в Шумере, и в других государствах те же кастраты были лидерами целых войск. И эта традиция, она как раз и тянется от тех вот этих воев, которых собирали в целое войско и уже пускали куда-то в дальний путь. Эти вои уже не возвращались обратно, они как бы трансформировались со временем. Естественно, для того, чтобы войско пополнялось, им подбирали женщин, они рожали детей, эти дети опять же становились вот в этих рамках этой военной касты. Поэтому казаки, в первую очередь, это каста. Но каста, которая постепенно превратилась в народ. Несомненно, сегодня мы можем говорить одновременно о казаках как и о народе, и как о касте. Потому что со временем у этой касты появляются свои традиции, свои особенности и этнические особенности в том числе. Поэтому это и народ, это и каста. И нельзя, и не надо как бы морщиться, извините за выражение, если мы видим, что казаки – это кастраты, грубо говоря. На самом деле это очень древняя традиция, и она когда-то прервалась. Именно поэтому, скажем, в кодексе у индийских раджпутов, а это наследники кшатриев, говорится, что раджпут ни в коем случае не должен допустить кастрации. То есть если бы этой темы не было, то не было бы и самого выражения. Да? То есть это все-таки было. И об этом тоже Аристов упоминает в своем эзотерическом словаре. Как возникали эти особые формирования, это уже другой вопрос. На это я, может быть, отвечу в следующем своем выступлении, когда буду говорить непосредственно о казаках. Ну, а на вопрос, я думаю, я ответил. Тогда уточнение должно быть с моей стороны. А народ в этом случае, что это такое, что это за составляющая нашей мировой действительности, какие определяющие факторы дают понимать, что это народ, а не народность, не племя и так далее. Что это и народ, что определяет народ? Ну, во-первых, у любого народа должен быть свой царь. Я в этом абсолютно уверен. То есть свой лидер, свой князь. И так как у русских были князья, эти князья были в любом племени. Но, естественно, они уже не обладали той княжеской, скажем, силой или властью, какой обладали князья, скажем, у древних русов. Но, наверное, она была. Вот. И в рамках вот этого народа и племени у этого князя, в кавычках, есть какие-то свои определенные и задачи, и полномочия, и возможности. И вот чем шире и больше эти возможности, тем сильнее и мощнее сам народ. И вот, скажем, русский народ, да, или славянский народ, вот, кстати, славяне, они более сепаративные. И их князья, они не такие сильные, ну, в кавычках, опять же, не такие мощные, не такие яркие, как князья русов, которые образовали в конечном итоге русское государство. Опять же, эти князья русы, они, ну, наижалкое подобие тех русов, которые изначально, там, десятки тысяч лет расходились по всей земле. Я в этом абсолютно уверен. Но на самом деле раскрыть тему народа, наверное, это особая тема, и я к ней прямо так сиюминутно не готов, разумеется. Ну, и существует помимо всего, хорошо, допустим, руководитель, это допускается как без руководителя, да? Кто-то ведь должен управлять. Но помимо всего должна быть какая-то еще связь на каких-то других уровнях. Ну, например, языковая связь, культурная связь. Но, на мой взгляд, существует еще более важная связь, которая не может просто отсутствовать у единого народа. Это генетическая или кровная связь. Если, например, мы соберем с всего мира разных людей, разных национальностей, им их научим говорить на одном языке, научим их одной культуре, воспитаем их в одной культуре и дадим им князя или царя, какого-то руководителя, генсека, там, например, они что, станут единым народом? Я думаю, что нет, здесь генетическая основа будет их разделять. Они не будут друг на друга похожи, И народом в этом случае здесь их трудно будет назвать, потому что в слове «народ» присутствует слово «род». «Род» подразумевает первый источник, откуда вышли те люди, которые в народе находятся. Если разные рода и очень далеко разные генетические, то в этом случае, на мой взгляд, я могу ошибаться, на мой взгляд, они народом являться единым не могут. Ну, здесь я нисколько не спорю с тобой, но хочу дополнить вот что. Любой народ в своей целостности состоит как бы из трех сословий, ну, образно говоря, из трех сословий. Это сословие тружеников, сословие воинов и сословие духовных носителей, жрецов. В свою очередь, вот эти жрецы, они тоже как бы подразделяются, вот скажем, в Индии, да, есть брахманы, а есть еще вот, забыл одно слово, тоже вот подразделяется. Потом кастри, это кшатри, это воины, да, и все остальные сословия или касты, они как бы составляют суть вот этого организма. То есть некая иерархия должна присутствовать, и она-то как раз и собирает народ. И язык является такой, знаете, причинно-следственной связью вот этого собирания. Ведь те племена, которые мы называем славянскими, они обладают очень большой близостью, да, вот, исходя из языка. Да, и в то же время в каждом из этих славянских языков есть свои особенности, свои необычные детали, о которых другие славянские племена даже не подозревают. Если, допустим, взять, вот у меня лежит на полке казачий словарь, словарь казачьих языков, там столько слов незнакомых, что «мама, не горюй». И такие слова есть у любого славянского народа. То есть это говорит о том, что изначально вот эти роды или мелкие народы обладали какой-то своей самоидентичностью. Но под влиянием вот этой триединости, под влиянием сословности, они объединялись и превращались в единый народ. Вот благодаря этому русы или русские люди, они обладают наибольшей целостностью. И, на мой взгляд, это несомненно. И является, ну, как бы, в своем оформленном виде настоящим народом. Потому что они, ну, на сегодняшний день, конечно, это можно сказать только условно, поскольку как народ Россия сейчас, русские, они сейчас претерпевают большую болезнь. Хотя и многие другие народы в той же самой степени деградации находятся. Но это отдельная история. Вот. Но, на мой взгляд, язык, он как бы вторичен. Не он объединяет людей, объединяет их так называемые духовные законы. И вот этими духовными законами обладают высшие. Откуда они приходят, эти высшие? Может быть, из Гипербореи, может быть, из точки Альва, может быть, из космоса, кому как удобно. Но они приносят их на Землю. И люди, воспринимая эти законы, видят, как они продвигаются вверх, как они улучшаются, совершенствуются. Естественно, они в силу своей предрасположенности объединяются и становятся целостным организмом, живым целостным организмом. Вот так. Угу. Ну, я немножко о другом говорил. То, что ты сказал, все верно. Объединяет людей в первую очередь, объединяет людей какие-то потребности. Потребности духовные, самые высшие, что может объединить. Потребности бытовые, самые низшие. Там, пожрать, поспать, да, самое низшее, что может объединить. Поэтому к чему люди стремятся, то в конечном итоге и получают, в ту сторону и движется. Но я говорил про ту основу, которую невозможно выдернуть из каждого из нас. Это родовая основа, основа крови или генетика современным понятием. Вот если мы убираем понятие генетики, то слово «народ» становится никчемное, потому что слово «род» пропадает. И сюда, в этот народ, можно приписать кого угодно, притащить откуда угодно. И у нас получится та самая знаменитая мультикультура, которую очень долго здесь между нами засеивают. Европа вся уже засеяна, Америка уже, понятно, там уже погрязла, там уже никто не знает откуда чего. Там полная толерастия во всех ее смыслах слова. И я-то говорил про другое, что народ — есть базис, есть фундамент, есть надстройка, есть крыша, есть внутреннее убранство. Вот. Духовность — это целостность представления, это традиции и так далее. Но если мы убираем фундамент, то вся духовность, она рушится вместе с тем строением. Дом, он не может без фундамента стоять. Вот и о чем. Поэтому, если мы говорим про народ, мы должны учитывать ту базисную составляющую, которая должна присутствовать. Это генетическая основа. У китайцев, ну, там, нехороший пример, наверное, у папуасов, лучше Новой Гвинеи, одна генетическая основа – это один род, один народ. У, например, пигмеев это другое, у кого-нибудь там с Амазонии третье и так далее. Вот, я к чему-то все долгое вступление, то есть все наши дискуссии вел, к тому, что и был проведен неоднократно уже эксперимент, когда начались разделения Советского Союза, разделения через внутренние какие-то усобицы, продолжение, не начались, а продолжение разделения в 90-е годы. Сильно это особенно активировались, движения различные появились, в том числе и казачество появилось. Как движение именно, не просто казаки, да, и вот в обществе. Да, вот, а вот именно такое движение стало, где вот мы там такие-такие. Это замечательно, здорово, потому что всегда нужно знать свои корни и так далее. Я всегда за. Но когда это стало доходить уже до абсурда, то некоторым ученым, а ученые некоторые довольно простые ребята, они говорят, давайте мы генетический анализ сделаем. И некоторые согласились. То есть поехали на Дон, поехали на Кубань, взяли, значит, генетическую основу, там по разным станицам поездили. Вот. Потом приехали, например, на север, в Архангельскую область. Кто-то в Сибирь поехал, взял, кто-то там в районе Москвы, в деревню какую-то, Глухомань заехал. Ну и так далее. Взяли тоже генетическую основу из так называемой Руси, русских людей. Ну и когда сравнили и показали, ну, у многих казаков волосы просто дыбом встали. Оказалось, что у одного корни идут откуда-то из Поволжья, у другого из Сибири, у третьего из Архангельска, у четвертого вообще там откуда-то, чуть ли там не из Турции. Вот. В общем-то, тогда те особо рьяные, кто кричал, что казаки – это именно народ самостоятельный, и мы должны отделиться, и эти русские там вообще такие и так далее. Ну, были такие разговоры, сам ты знаешь, что я тебе рассказываю. Вот. То многие просто задумались о том, что вообще происходит и куда их вообще ведут. И тогда вот этот пыл стал немножечко убавляться. Я не знаю, при помощи этих экспериментов это произошло или просто, может быть, вразумили, что мы единые все и есть враги внешние, которые как раз и сеют вот этот раздор среди нас. Может быть, это повлияло. Может быть, правильная политика партии, да, так скажем, на это повлияла. Может быть, боги каким-то образом вмешались, может быть, еще что-то. Но вот это сейчас потихонечку стала волна затухать, и все начали понимать, что, ребята, нам ссориться нельзя, мы должны сейчас жить дружно, иначе нас поодиночке всех передушат. Какой бы ты ни был крутой, но как в поговорке, что лев там зайцев по одному долбит, да, а зайцы льва... Ну и так далее. То есть поодиночке-то нас всех проще задушить. И вот эти негодяи, которые нас разделяли, они специально вносили такие нотки разъединения. Вот я рад тому, что, с одной стороны, русские люди всех родов начали задумываться о своей идентичности, о своей значимости и так далее. Но с другой стороны, вот эта вот детская болезнь начинает проходить. Они понимают, а корни-то у нас, в общем-то, скорее всего, одинаковые. И несмотря на то, что диалекты, если мы же говорим про словари, могут как-то отличаться, много своих слов, но при этом кровушка-то у нас на 99%-то одна и та же течет, и нам надо брат за брата держаться, а не разбегаться по сторонам и ждать, когда к нам придет богатый дяденька и грохнет здесь или скупит все. Так что вот этому я рад, что с одной стороны было вот такое воодушевление самостийностью, но, слава богам, оно прошло, и теперь приходит время понимания, да, мы уникальны, но при этом мы живем в братских условиях и друг друга должны любить и создавать единую большую державу, где каждый, вот ты сказал, сословие, где каждое сословие, оно здесь больше, чем к слову «народ», наверное, подходит, каждое сословие в этом народе, вот, наверное, так более правильно сформулировать даже, оно по своим обязанностям должно заниматься тем, чем оно исторически занималось. Казаки – это воины, это охранники, это рубежники, это пограничные войска. Много там можно, да, сказать, кто такие были казаки, много функций лежало. Есть веси, то есть те, которые производят хорошие, прекрасные товары, без которых казаки не обойдутся. Есть жрецы, волхвы, которые соблюдают ясу, которые держат законы, которые держат веду и так далее. Ну вот если все становится по своим местам, то держава восстанавливается. Если же каждый тычется в свой угол, то мы превращаем слепых котят, которых просто топят поодиночке. Ну как-то так. Сепаратизм, самый банальный такой сепаратизм. Это болезнь роста на самом деле, и через нее каждый человек должен пройти. Но не каждый проходит, к сожалению. Вот, потом... Ты знаешь, это, к сожалению, оно заканчивается тем, что неизбежно мы все умираем. Это, к сожалению, уходит с тем человеком, который это все делал. Другие-то за голову берутся. Так что те, кто занимался глупостью, в конце концов, уходят. Вопрос, что остается для других и какие выводы другие делают. Ну ладно, идем давай дальше. Виталий, а то вопросы поступают, а мы с тобой как-то так заговорились. Вопрос эфира от Виталия из Эстонии. Что такое царство и цивилизация в вашем понимании? И почему тема называется «Жемчужное царство, утраченная цивилизация»? Утраченная, еще понимаю, но жемчужная. То есть вот три вопроса у нас. Что такое царство и цивилизация? Чем они отличаются? Но цивилизация – это греческое слово, буквально означает «привитое». И вот здесь очень четко прослеживается вот это тире, параллель между функцией тех афений, которые прививали, именно прививали вот эту генетическую, духовную качественность тем диким народам, которые окружали их. И те греки, о которых пишут историки, они не могли не говорить о тех богах, которые снисходили там в виде всем известных имен, там Зевса, Аполлона и так далее, и которые прививали их вот к этому единому древу. То есть мелкие какие-то веточки или, скажем, возьмем какой-то ствол, и на него прививали культурную почку. И от этой почки росло уже культурное дерево, которое давало, ветка давала культурные плоды, яблоки, скажем. И вот это слово «цивилизация», оно, конечно же, не одно и то же, что и «царство». На мой взгляд, слово «царство» и слово «царь», да, они как бы синонимы, происходят от древнего понятия «зарь». А «зарь» – это тот человек у Афении, который следил за юношами, «зарь» могла быть и женщиной, за девушками от первого до пятого или шестого поколения. То есть «зарь» буквально «зрящий», «следящий». Вот. И слово «зарь» постепенно-постепенно могло трансформироваться и превратиться в слово «царь», «воцаряющийся». То есть, на мой взгляд, это очень похожее. Вот. Но, конечно же, само слово «царство», оно присуще вот этой известной нам истории, оно совсем не одно и то же, что и функции того, некого «заря», который следил за своими пасынками, там, молодыми подрастающими людьми, которых он учил жизни, за которыми он следил очень внимательно и зорко, это слово «зарь», «зорко», да, вот, запрещал им, скажем, внебрачную связь, это каралось выше всего. Кстати, вот внебрачная связь у Афении являлась самым страшным преступлением, о чем, как мне удивительно, почему-то не сказал Жириновский, говоря, что надо будет судить за убийство, там еще за что-то, а почему-то не сказал ничего за изнасилование. На самом деле изнасилование – это причина всей деградации человечества. Ну, изнасилование может и по собственной воле, когда человек занимается проституцией, там, мужчина или женщина, неважно. Вот. То же самое я могу отнести и к многоженству. Собственно говоря, это все источники деградации, о которых мы даже не подозреваем. И вот, ну, я немножко ушел в сторону, «зарь» – это как раз тот человек, который следил. И вот царство возникало, на мой взгляд, именно тогда, когда среди народа возникал некий порядок. Этот порядок позволял людям, скажем, не запирать дома. И об этом пишут в мифологии. Этот порядок делал так, что дети становились похожими на своих родителей. А, естественно, этого может и не быть, когда у ребенка несколько отцов или несколько матерей. Как может быть у ребенка несколько матерей? Да очень просто. Представим себе, например, некое перо, которое макается в несколько чернильниц. Красную, синюю, зеленую. А, собственно говоря, лона женщины и обладает своим особым цветом, ауральностью. То есть аура обладает своим цветом. И когда мы вынимаем из последней чернильницы свое перо, то какого цвета оно будет? Оно будет черного цвета. То есть ребенок изначально должен рождаться определенного цвета. И способом подбора, используя вот эти вот спектральные цвета, мы можем достичь последнего цвета, а им является белый. В то же самое время в белом цвете присутствуют все остальные цвета. То есть белый, рус, это всеобъемлющий цвет. И рус обладал всем. Он всеми обладал качествами, всеми эмоциями обладал, всеми настройками обладал, мог проникать в любую душу, в любое чувство. То есть это, по сути дела, это было божественное качество. Но опять же, это все условно. Мне очень трудно говорить конкретно, что такое Рус. Но, на мой взгляд, вот слово «царство» и слово «Рус» – это вещи, как бы синонимы, потому что царство как раз и возникало на основе влияния русов. То есть порядок русов, да, вот он породил царство различное. А потом уже, когда, если мы вспомним, кто строил Рим, там появились цезари, то есть цеари. Да, это тот, кто... Цезарь, это царь. Угу. Вот, и потом уже много чего оттуда пошло. И, как известно, римляне – это учителя всей европейской цивилизации, а римлян самих учили наши предки, которые многое что там сделали и построили города по своим принципам и по своим обычаям, дали устройство общества, о чем тоже латиняне писали. А теперь как-то так скрывают активно. Может быть, это считают, что они крутые. Ну, как-то вот так, да, понятно. Но следующая часть вопроса. Почему называется «жемчужное царство»? Ты уже частично ответил. Если что-то дополнить есть, дополняй. Если нет, то дальше пойдем. Ну, я уже сказал, что обменной монетой там был жемчуг. И вот этот жемчуг и являлся как бы основой для формирования некого такого образа. Образа этого древнего царства, которое было закрытым, которое было древним, которое было даже невидимым, потому что простой человек туда проникнуть никак не мог. Его встречали. Его не пускали просто-напросто, потому что в силу своей нечистости там этому человеку делать было нечего. Вот вспомните, например, сказку о царе Салтане. С кем он пошел там воевать? С какими-то там полуобезьянами, да? Которые нашествовали и которые хотели войти в это царство. Они всегда стремились на север, в эту оплот чистоты, оплот нетронутости. А нетронутости чем? Вот этой катастрофой, вот этим мутацией, в конце концов. И сегодня все люди – это результат вот этого генетического просветления. Ну, может быть, все, не все полностью, но большинство людей, они попали под это генетическое влияние тех афений, тех ариев, тех кущеев, которые прошли по этой земле и в сторону Японии, и в сторону Дальнего Востока. Вот, допустим, откуда у меня такое убеждение, что они были, скажем, на Амуре? Да очень просто. Вот опять же, исходя из традиции, которую описывают Аристов, все реки, они имели название Ра, вернее, оканчивались на слог Ра. Ну и посмотрим. Печора, Самара, Вишера, Ижора. То есть таких рек очень много на Руси, в том числе и за пределами. Точно так же эти реки оканчивались на слог Га. Волга, Малога, Индога и так далее. И также и Конго, Меконго. А на Амуре что получается? Усу – Ра, Сильга – Ра, да? Хунга – Ра. В свое время очередь, та же Хуанхэ, да, река, последнее окончание – придыхательное Га, потому что Хэ по-китайски – это река. Хуанга, да, скажем так, вот так она могла называться. И если каждый возьмет и исследует эту тему рек, да, то он увидит, что вот эта афенская традиция, а это была именно афенская традиция, называть реки таким образом, то есть это была некая классификация, систематизация по принципу энергонаполненности той или иной реки. Вот скажем, я живу рядом с Кимрами, да, а древнее название Кимр – это Кимра. Почему Кимра? Ее переименовали в Кимры, думая, что вот был народ какой-то, кимеры, да, и вот они здесь ходили на лошадях и куда-то ушли. На самом деле в Волгу впадает река Кимерка, да, а Кимерка – это уменьшительно-ласкательное слово Кимра. То есть река в древности называлась, пусть небольшая, хотя раньше она, наверное, была большой, Кимра. Или, например, Тверь, да, откуда слово Тверь? Как угодно можно думать, сколько вариантов. У меня все гораздо проще. В Волгу в районе Твери впадает речка Тверца, опять же уменьшительно-ласкательная. Допускаем, что она называлась Твера. Вот окончание «ра» нам показывает, что у всех этих названий имеется один источник. А мы знаем, что вся этимология земли, особенно речная этимология, она одна из самых древних. И вот путешествуя по земле, можно увидеть вот эти вот следы афений, которые проходили по этой земле и называли реки не потому, что им так хотелось а потому что они выходили на некий такой ментальный уровень этой реки, скажем, понимая, что это стихия, да, они входили в стихию реки и, видя ее энергию, извлекали отсюда слово, да, а словом было название, которое они давали тому или иному объекту. В конечном счете река, как бы, это главная ипостась, потому что это источник всего живого на Земле, вода. Вот так вот. Скажи, пожалуйста, а ты слышал когда-нибудь вообще говор Афений современных, которые сохранились? Есть несколько... Вообще об этом хорошо пишет сам Аристов. Есть кое-что у... Я понимаю про писателя, я имею в виду, ты общался когда-нибудь вживую, разговаривал или хотя бы рядом стоял, когда говорят Афения? Нет, не общался. Но афенский вот. Как таковой, это афенский, это жаргон. Он сохранился уже на фоне того, что афени попали в опалу, грубо говоря. В опалу сначала они попали во времена предков Петра I, то есть тишайшего так называемого царя. Потом они в опалу попали после смерти Ивана Грозного. Вот. И постепенно их язык, естественно, трансформировался и стал таким закрытым языком. Вот. И у афенского языка на самом деле очень много разных подвидов. Я не могу об этом говорить, потому что я не специалист афенского языка. Только то, что говорит Аистов. Угу. Я к чему это спросил? У меня был разговор с одним человеком, он часто ездит везде по разным местам. И вот он говорит, как-то стоит на остановке где-то там севернее Москвы, вот в те районы, там, в сторону Ярославля, туда вот. И вдруг-то слышу какой-то разговор такой непонятный. Поворачиваю, стоят два мужчины и разговаривают. Ну, так, разговаривают спокойно, вот. Но ничего не понятно. Вроде русский язык, а непонятно ничего. Я подхожу и спрашиваю, а вы часом не афени? Они говорят, да, мы афени. Ой, как здорово. Ну, и стал к ним проситься, чтобы... Я говорю, я изучаю языки, вот я этим всем интересуюсь. Вот. А потом был такой случай, когда он рассказывает, а еще у меня был случай такой, когда я услышал разговор поморов на поморской говоре. Вот у меня было ощущение такое, что я слышу что-то похожее на афени. Тоже ничего не понятно. Вот. Видно, что немножко другой диалект, но видно, что русские люди. Вот, говорит, у меня это просто волосы дыбом встали, что язык афени и говоря поморов, они имеют очень много схожего, но в то же время очень много различного. Но при этом это русские люди. Так что вот так интересное такое наблюдение. Ладно, я надеюсь, что Виталий понял ответ. И здесь еще, правда, есть уточнение. Утраченная цивилизация. Почему именно утраченная? Что там все так уже совсем плохо, все так утрачено? Вообще все уходит и все приходит. И я думаю, что когда-то все эти утраченные вершины, которыми обладали наши предки, они вернутся. Но вернутся при определенных обстоятельствах. Вот утратой на самом деле является сам человек. Именно вот если каждый посмотрит на себя, внутрь себя, он увидит, насколько он сегодня нецелостен, насколько он сегодня нечист. И здесь, конечно, вот этот основной закон Афении, вот эта генетическая чистота, целомудрие в первую очередь, они являются вот этой основой и восхождения, и в то же время деградации. То есть если мы не будем соблюдать, а последнее время никто не соблюдает этого закона, то есть добрачные вот эти половые связи, они как раз и являются основным камнем преткновения для вот того, чтобы человек продвигался, просветлялся. А сегодня это наиболее актуально. И несоблюдение этих законов приводит вот к этой утрате, к деградации, которую мы видим сегодня повсеместно, по всей Земле. Потому что человек, в первую очередь, внутри себя теряет целостность, теряет как бы самоидентичность. Душа его становится замаранной, в ней присутствует не одна сущность, а несколько сущностей, много гади присутствует. Кстати, слово «гадь», оно вот на афенском языке обозначало ту сущность, которая проникала в женщину, а оно также и в мужчину проникает, безусловно, вот в эту вот в первой половой связи. А потом оно как бы развивается. И слава богу, скажем, если люди будут как бы совместимы по ауре, совместимы по характеру, и тогда ребенок, который родится, он будет обладать какими-то хорошими качествами. Вот. И мы очень часто видим, я вот как учитель, 20 лет работал в школе, я вижу, как вот в ребенке может проявляться вот это качество чистоты, целостности, когда я понимаю, что родители действительно были целомудренными, встретились впервые, родили очень замечательных людей, и в то же время были очень близки и по душе, и по характеру, и по целям, и по задачам. Вот. И бывает наоборот, когда родители совершенно не подходят друг к другу, и ребенок непонятно что. Вот. Я уж не говорю о тех женщинах и мужчинах, которые выросли в общежитиях, в том числе медицинских, и медучилищ там, и педагогических. То есть, ну, само по себе это, конечно, ужасно вот все это видеть. Вот, вот. Могу рассказать пример из личной жизни, правда, из личной практики. Это когда я повязал свою собаку, шотландскую овчарку, с кавказской овчаркой, и щенки у моей собаки родились такие наполовину кавказские, наполовину шотландские, очень хорошие, красивые, мне понравились. Вот. Одного щенка отдал хозяину, он кому-то его продал. И вот когда к хозяину кавказского вот этого кобеля приехали люди из Чехословакии с какой-то очень породистой кавказской овчаркой, вот, был казус. Она принесла вместе с кавказскими овчарками еще и двух шотландских щенят. Представляете? То есть законы Рита здесь соблюдаются полностью? Проявляются полностью. Да, ну, соблюдаются, проявляются, да. Только к женщинам, это относится и к мужчинам. И если каждый из нас возьмет на себя как бы качество признать за собой вот эти грехи, нужно, конечно, идти в церковь, замаливать эти грехи. Я не знаю, как это работает, но говорят, это работает. На самом деле это и является вот камнем преткновения для духовности, и это является причиной деградации, разрушения целостности как самого человека, так и семьи, так и народа в целом. Ну, собаки не умеют ходить в церковь, замаливать что-то, да? А с другой стороны, вот сейчас ты говоришь такие вещи, которые противоречат вбиваемой в нас мультикультурной толерантности. Что как можно чаще и по со всеми, как там это в фильме «Цирк», помнишь там, да? Детишек рожайте разных, побольше, хоть там к черненьких, хоть желтеньких, хоть там в пятнышки и так далее. Так что вот уже мультикультурность в те времена стала активно появляться. И за это, сейчас я закончу, и за это сейчас начинаются реальные судебные преследования не где-то там в Европе, а уже в России, если вдруг человек высказывает такую точку зрения, что я хочу, чтобы мой род был в чистоте, к нему могут прийти и сказать, это ты что ж хочешь сказать, что твой род выше других? Ты что, шовинист какой-то? Ты что ж, нацист какой-то? Почему это так ты заявляешь? А ну-ка давай-ка вот выбирай тут девушку, которую мы тебе покажем, и вот с ней давай плодись, а лучше вот с разными, чтобы было побольше и так далее. Это серьезно, сейчас такая тенденция идет. Судебные дела уже потихоньку в эту сторону открываются. Так что ты смотри, ты так заявляешь, и могут тебя спросить, а что ты такое там говорил на передаче? Да, слово не воробей. На самом деле, вот как бы предтеча всех этих вот происходящих процессов, она для меня более-менее понятна с точки зрения творчества одного из самых удивительных, на мой взгляд, писателей Артура Беляева и его работы «Основы диктатуры», где он очень хорошо как бы вырисовывает время апокалипсиса, так называемого. И вот этот апокалипсис и то, что происходит сегодня, это и есть апокалипсис, когда общество как бы приходит к своей нижней точке деградации. Может быть, отсюда будет какой-то всплеск, там, и родится там 101-я обезьяна, там, или 101-я дрозофила, которая будет, и все прекрасно, и все хорошо. Я этого не знаю, но на самом деле что-то страшное вот во всем этом проявляется. Угу. Ладно, идем дальше. Вопросов много. Вопрос эфира от Владимира Змытич. Слушая о затерянных в древности народах, невольно задумываешься и осознаешь чудесную уникальность своей родовой линии. Однако складывается ощущение, что за ослепляющим чудом родовой линии скрывается иная, большая сила. Как думаешь, что это за сила или поток? Я думаю, что все мы как раз, вот как потомки Афений, как потомки Альвов, обладаем качеством, которое позволяет нам, может быть, в подсознании, может быть, еще в каком-то другом состоянии соприкасаться вот с этой Альвой. А Альва – это поток света. То есть свет – это первичное состояние материи, как и звук, да? И вот этот свет, который воплощается в растениях с помощью воды, в животных с помощью воды и земли, он имеет какое-то свое вот состояние, физическое состояние. Словами его не описать, его можно только почувствовать. Но почувствовать, вот, обычный человек может это почувствовать только в состоянии подсознания, а просветленный человек это в состоянии того же созерцания или в состоянии творчества, просветления и так далее. На самом деле, я преклоняюсь перед такими людьми, которые этот поток чувствуют. Иногда и у меня что-то подобное возникает, но я быстрее выхожу вот как бы путем разумных размышлений, скажем так, вот, путем логики. Вот мне это ближе доступно, легче. Угу. Альва. Да. Вопрос эфира от Солнца. Дмитрий, здравия. Расскажи языки Афени, почему и зачем они так говорили? Благодарю. Афеням в какой-то момент приходилось шифроваться, поскольку они были в опале, они вынуждены были искажать свой язык. Это первая причина. Вторая причина в том, что в основе любого языка лежит чаромуть. И имя, о котором я забыл, Платон Лукашевич, который эту чаромуть как бы обнаружил во всех языках, без исключения. Лично он знал 60 с лишним языков, его считали сумасшедшим. Он как раз и пришел к выводу, что в основе любого языка лежит замутненность. И вот эту замутненность в одних случаях создавали умышленно чародеи, то есть деятели, чары. Чара – это слово, да? Вот, которые вносили вот в эти дикие племена некую культуру, а, естественно, ее они вносили с помощью и предметного мира, и духовного мира, а он вносился с помощью слов. Но для того, чтобы вот эти дикие племена сразу же не получили мощный вид оружия и не направили его против тех самых чародеев, они несколько замутняли эти слова, то есть подавали их в виде чаромути. И благодаря этому язык стал непонятным. Вот. А поскольку история – это все-таки слоеный пирог, то со временем вот эти слоя перепутывались, и, естественно, слова становились все более и более непонятными. Но, как ни странно, русский язык, обладая вот этой единой корневой основой, он позволяет еще с помощью образов, с помощью образного мышления, а я думаю, что у славян, у русских это образное мышление пока еще не деградировало, все-таки выходить на первичную основу и раскрывать суть слов. А мы знаем, что та же всесветная грамота, она говорит о том, что у каждой буквы есть 49 образов. И вот эти образы, если ты выходишь на них, позволяют тебе как раз выходить вот на уровень вот этой светоносности, силы самого слова и понимать ее божественную суть. Наверное, все-таки афинский язык, он до поры до времени остается вот таким нераспознаваемым именно для того, чтобы мы, как дикие африканские племена, получив в наследство автомат Калашникова, не воспользовались им, поскольку мы даже не знаем, какой вред он может нанести и нам, и остальным людям. То есть слово, на самом деле, может нести как оружие страшную силу. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия, Дмитрий, поясни, будь добр, сибиряку из Иркутска, кто такие альвы и как они отличаются, и как они отличаются офеней. Ну, тут так написано, как написано, читаю. И могли ли эти разные народы создавать между собой семейные союзы? И если могли, то что из этого получалось? Благодарю. Да, альвы как народ, они имели вот эту периферийное окружение вокруг себя. И постепенно некие отщепенцы, может быть, или пасынки, или специально там шпионы, там, или кто-то еще со стороны Афени оказывались вот в этой среде. Вот, кстати, кино «Властелин колец», где эльфы как раз вот фигурируют среди людей, среди гномов, Это на самом деле не выдумка автора, а его интерпретация древних легенд. Альвы и эльфы – это, по сути дела, один такой мифологический герой, один фигурант. Вот. Это люди, которые… Вернее, это неземные люди. Надо понимать, что это люди, пришедшие на Землю. А они соприкасались с земными людьми. И, конечно же, те земные люди, о которых вот я сейчас говорю, это тоже может быть результат более раннего какого-то процесса появления тех же альвов на Земле. Но они уже там, растворяясь вот в этой земной атмосфере, в земной флоре, они уже обладали какой-то своей генетической там, идентификацией, самоидентификацией. И вот они вступали в связь, в том числе и физическую связь, и образовывали некие рода. Вот. Кстати, вот у Афени те люди, которые изгонялись из афенского рода в силу совершенных преступлений, а в первую очередь вот, небрачной половой связи, они назывались лешими, то есть лишенными права жить вот в этом селище или Гордарии, или в роде. Вот. И людей, которые рождались, детей, называли гавшин. Гавшин буквально переводится как собачий сын. Вот. Интересно еще то, что у альвов упоминаются некие цверги. Цверги – это черные альвы. То есть как раз черные альвы – это результат половой связи или брачной связи между белым альвом и каким-то там представителем земли. И вот рождался черный альв или цверг. Вот. И этот цверг тоже обладал нехилыми качествами какого-то волшебного мастерства. Он обладал многими вещами, которыми обычно человек не обладал. Вот. Но тем не менее его называли уже черный альв. И вот эти черные альвы, как мне кажется, и как говорит Логинов, как раз и образовали постепенно вот эту вот противостоящую цивилизацию Атлантиду. Что интересно, слово «цверг» очень четко налагается калькой, буквально калька на русское «изверг». А «изверг» – это искаженное слово «изверга». «Изверга» – это тот, кто был извергнут из афенского племени. То есть это человек, извергнутый, лишенный права жить среди Афени. И вот я здесь вижу определенную связь между альвами и афенями, теми людьми, которые уже населяли непосредственно Волжскую равнину, Окский район и так далее. Конечно же, альвы не смогли как бы долго жить на земле, они покинули ее после катастрофы. Неоднократно они вступали в войну с людьми, но всякий раз проигрывали ее, но не в силу своей слабости, а в силу того, что у них были совершенно другие законы, по которым они жили, воевали. Они совершенно не соответствовали их правилам, их нормам. Поэтому люди вытеснили их. В то же время они восприняли часть их традиции. Скажем, Афени – это матриархальное общество. У Афени человек вступал в брак только в 49 лет, в то время как и у альвов. А у Афени в 49 лет человек получал последнее и настоящее как бы, имя. А перед этим он как бы, каждый цикл 7-летний получал предварительное имя. И трансформируясь во времени, он всякий раз изменял его. Кстати, изменение имени, традиция до сих пор существует в той же Японии. Вот. Но я уже сказал, что традиция альвов, традиция вот этих северных народов, она как бы сохранилась во многих названиях, в том числе и в Северной Африке, в тех же ливийцах. Вот слово «элефантина», например, та же «альф» в языке иудейском или «альфа» греческая. Это все как раз наследие вот этого альвийского наследия. Угу. Хорошо, идем дальше. Вопрос эфира от Михаила из Москвы. Совсем недавно, разгадывая кроссворд, одним из вопросов был назвать первую столицу Японии. И ответ впоследствии был город Нара, что мне показалось очень интересно и созвучно с названием реки Нара в Московской области, левым притоком Оки и станции Нара Московской железной дороги Киевского направления. Первое. Почему перенесли древнюю столицу Японии в другой город? Второе, кто жил на этой территории в то время? И третье, на какой слог, на ваш взгляд, изначально делалось ударение в данном названии? Благодарю. Ну, у японцев очень много традиций, которые присущи и многим другим народам, скажем, традиция кастовости. Те же самые самураи, они унаследовали все традиции кшатриев. Поэтому здесь вот эта связь очевидна. В свою очередь я тоже вижу, что слово «нара» очень четко подходит и к славянскому имени «нара». Вот. Но как бы не берусь судить, что тут «на» обозначает, что тут «ра». Ну, «ра» определенно солнечная. Вот. Но, допустим, для меня очевидно, что вот их богиня Аматераса – это мать Руса. И вот эта мать Руса является как бы первой в пантеоне богов, от которых происходит царственная династия Японии. Они определенно выводят ее именно вот от этих богов, и мать Аматерасу считают своим первопредком. Вот. Для меня же вот это мать Руса, то есть это та Макаш, которая оказалась, ну, не в самой Японии, а просто народы, которые обладали вот этими традициями, они в какое-то время пришли в Японию. И там, возможно, какой-то синтез произошел на основе местного аборигенного населения и вот этих пришлых, называемых ариями. А та же свастика, она, оказывается, является основной вот, в культуре японского народа, то есть повсеместной даже. Вот. Почему столицу перенесли? Ну, ей-богу, я этой темой специально не занимался. Вот. Но, скажем, вот у японцев есть так называемый столбовой обряд, когда мужчину и женщину, то есть брачующуюся пару, водят вокруг столба. И эта традиция очень древняя, она точно так же и славянская является, и точно так же индийская является. То есть здесь очень много близкого. Вообще копнуть там, получается, если только не внешность, то очень много близкого. Ну, взять хотя бы их символ, красное солнце. Да, это на самом деле солнцепоклонники, это как солнцепоклонство, это и есть афинская традиция, одна из основных афинских традиций – поклонение солнцу. А если мы возьмем, например, и имя Японии, да, Japan, то есть мы видим корень пан. Но это настолько очевидно для меня, что здесь паны, как говорится, побывали и оставили после себя вот это наследие в виде названия. Для меня это очень даже знаково. Ну, может быть, кому-то это будет не очень доказательно, но мне этого достаточно. Если посмотреть много других названий городов, государств, то здесь просто подавляющее, ну, огромное количество государств, там, Бангалор, например, там, или Бангладеш, там, или Пантикопея какая-нибудь. Ну, много, очень много названий с корнем пан. Хорошо. Ты немножечко не уточнил, кто жил на этой территории в те времена, то есть в Японии. Все-таки это японцы. Пришли туда народ, и там кто-то другой жил, или туда пришли афени, и они научили японцев чему-то? Вполне возможно, что туда пришли уже японцы, но они себя отождествляли как культура афени, потому что в основе их царства, в основе их народа лежало вот это триединство сословий. Сословие жрецов, сословие воинов-самураев и сословие тружеников. Но постепенно это родовое гнездо стало тяготеть в сторону, скажем, местных аборигенов, поскольку не хватало, скажем, строительного материала, не хватало брачных пар, не хватало женщин. Их постепенно брали из местного населения, и таким образом сформировался внешний генотип. Там узкоглазых, невысоких и так далее. Но это уже образ. Вот. На самом деле в основе все-таки лежит вот эта афинская традиция, и когда-то они были светлыми, не случайно в любом абсолютно народе рождение светлых людей с белыми волосами являлся подарком богов, в том числе и у японцев, и у китайцев, и голубоглазость в том числе приветствовалась. Вот. Так что здесь очень, на мой взгляд, понятно. Крамольные вещи, однако, говорите, крамольные. Говорите. Ну ладно, идем дальше. Реплика в эфир от Владимира Змытища. Пройдет лет 500, и потомки будут думать, что ЦСКА – это великий метатель мяча. так и Кецалькоатль. Кецалькоатль – это группа лиц, но об этом никому не рассказывайте. Вот такие у нас реплики веселые. Дальше. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Известно, что слово «град» – это город, но некоторые исследователи, славянисты, утверждают, что град – это ограда, и отсюда Гайдарика – не страна городов, а страна оград, то есть таким образом назывались «змеевы валы» – оборонительные сооружения древних славян, часть которых осталась и по сей день. Какие твои мысли, Дмитрий, по этому поводу? Благодарю. Ну, нормальный вопрос. Надо идти немножко глубже, дальше, а ну, не всякий, в силу окружения литературы его, он может дальше уйти. Вот мне повезло, и я прочитал у Аристова, что Гардар – это некое святилище, дословно, дар огня. То есть то место, где находился целый комплекс, с помощью которого люди совершали там ритуалы всевозможные, совершали переход из одного состояния в другое, в общем, совершали некое просветление. И вот эти гардары, конечно же, должны были охраняться. Они должны были содержать в себе некие стены, там, преграды. Вот. И, скажем, у того же Аристова в гардаре внутри вот этот главный комплекс окружался тремя кольцами, а в середине находился некий палец, то есть столб. Палец или пальц, он же столб, он же столбен, обладал качеством антенны и воспринимал энергию, вот эту сею, которая спускалась и концентрировалась вокруг этого столба, а потом рассеивалась. И люди, относительно того, на каком уровне они находились, в первом кольце, во втором и в третьем, они, кстати, не могли, люди третьего кольца, войти во второе кольцо. Вот именно энергия не позволяла им это сделать. Но, тем не менее, они приобщались вот к этой энергии, и потом, естественно, эту энергию рассылали или же рассеивали в свое окружение. То есть это вот как бы процесс просветления. И Гардар в первичном своем понимании – это вот этот дар огня, это святилище. И они располагались в устьях рек, там, где вот наблюдается стрелка. Скажем, одна река впадает в другую. Например, где Малога впадает в Волгу. Или где Уссури впадает в Амур. Вот там, вот на стрелке сейчас находится Хабаровск. И мог ли Хабаровск, такой замечательный, грандиозный город, один из самых красивых городов Дальнего Востока, находиться случайно в этом месте? Да, конечно же, нет. Тот, кто был в Хабаровске, зайдет на утес и сразу почувствует эту силу. А сила как раз на физическом плане, она и образуется, когда две реки, две энергии, два потока совмещаются, соединяются между собой и образуют некий белый столб. И вот эти белые столбы, они повсеместно, по всей земле находятся вот в районе вот этих стрелок. Ну, а, конечно же, столб столбу рознь. Кстати, название «белый столб», оно тоже взято из словаря Аристова, а на юге Москвы название «белые столбы» до сих пор сохранилось, оно есть. И там, кстати, вот в архитектуре, особенно в домовой архитектуре, культ Триглава, культ Кощея, он очень очевиден любому, ну, человеку, который в теме. Вот. Ну а постепенно слово «гардар» как бы изменилось с помощью Чарамути, оно превратилось в слово «город». А там уже в силу разных всевозможных интерпретаций, благодаря тому, что каждое славянское племя обладало неким сепаратизмом, жило замкнуто. Ну, возьмите хотя бы времена княгини Ольги, которая сжигала вот этих вот древлян, да? Вот. Мы видим, что в каждой славянской среде и со стороны разных сведов и тех же викингов гардарика всегда воспринималась неким таким особым местом. И целостно, как земля, и гардары, как сами города, то есть Россия – страна гардарика, страна городов. То есть страна гардаров. Угу. Ох, не верю этим всяким упоминаниям насчет того, кто там кого сжигал, которые написаны. Ну, это уже другой вопрос. Да, ну как-то вот, ну не верю этому всему, просто не верю. Ладно, идем дальше. Вопрос в эфир от Валентины. Здравия, Дмитрий. По некоторым летописям происхождение русов и славян идет от рода Богумира, сына Дождьбога, который привел в 3-м тысячелетии до новой эры на юге Алтая, до междуречья Иртыша, Оби и Енисея на севере. Именно его дети, славян и рус, стали основателями родов славян и русов. Что вы скажете по этому поводу? Ну почему бы нет? Только это, опять же, вот исходя из понимания того, что история – это слоеный пирог, это произошло в одном из слоев. А до этого, это же не значит, что до этого там была абсолютно дикая земля. Там тоже жили люди и тоже обладали какой-то культурой. Ну, вот скажем, сегодня все знают, что в Находке стоят две пирамиды. Одна естественного происхождения – это брат, и другая искусственного происхождения – это сестра, которую срыли наполовину. Эти пирамиды построили 10 тысяч лет назад. В то же время на Дальнем Востоке очень много таких мегалитических комплексов, природу происхождения которых мало кто может сказать. Но у меня есть по этому поводу некая информация. Например, вот у села Нижняя Тамбовка, что между Хабаровском и Комсомольском, есть такое место, которое называется Вальдю. Это такая скала огромная, вот. И, как выясняется, там целый мегалитический комплекс со своей стеной, со своими постройками. Они очень так непросто вычитываются среди вот этой затерянной тайги, но очень прекрасно видны, если внимательно приглядеться. Там есть даже направленный ракетный удар ядерный, который разрушил эту кладку и вывалил из нее такие огромные, большие, несколько метровые блоки. И вот слово «вальдю» обозначает на нанайском языке «владыка». А когда мы знаем, что на Волге сидел Валдай, Ваал, да, и владел этой Волгой, то можно спокойно провести параллель между Влады, ну, это Вальдю в Дальневосточном, и вот этим Ваалом. Вот. Кстати, здесь же можно сказать, почему место, где Соловецкий монастырь, остров, называется Валаам. Ваал – это тот самый Ваал, который сидел на Волге, царствовал у Афени, да, у народа Пани. А слово «ам» у Афени называет смерть. То есть «ам» – это вообще, вот, допустим, когда маленького ребенка мы воспитываем, мы ему всегда «ам тебя», «ам тебя», то есть как бы «съем тебя». Вот. А образно оно обозначает смерть, и оно на самом деле у Афени не произносилось. Оно было табуизированным, таким закрытым. Вот. И вот, допустим, посмотрим слово «амазонки», да, как его расшифровать? А вот если мы знаем, что слово «ам» обозначает смерть, то второе слово, корень «зонки», да, это «жонки», то есть смерть жены, смерть женщины. То есть это омужавшая женщина. Все очень просто, вот если мы знаем корень «ам». И вот что говорить о вот этих родах, которые, возвращаясь к этой теме, которые приходили, того же Богумира, это всего лишь как бы одно из проявлений, культурных проявлений народа Афени, которые пришли там из Сибири или в Сибирь. То есть все это происходило постоянно, но в разные периоды времени. И на самом деле это одна из самых сложных задач, которая является камнем преткновения и причиной споров и даже драк между учеными и между разными историческими концепциями и школами. Вот. То есть не надо поддаваться на эти вещи, а просто как очередную бусину нанизывать на свое собственное ожерелье. И тогда у человека появляется свое собственное знание. А это на самом деле очень сложно. К этому приходишь не сразу. Сначала начинаешь болеть, тебя давляет в ту или иную сторону. Сначала ты что-то любишь, потом ненавидишь и так далее. Понятно. Идем дальше. Так, с вопросом Валентина разобрались. Следующий вопрос от Владимира из Мытищ. Дмитрий, у каких древних народов было стабильное генетическое ядро? И у каких народов как такового не было? Ну вот до этой катастрофы, по-видимому, вот это генетическое ядро было у всех народов. Но опять же, с большой долей вероятности можно сказать, что а почему у всех? Может быть, кто-то и не обладал этим ядром. Поскольку все-таки конфронтация между Гипербореей и Атлантидой была, и все об этом знают, и все об этом пишут сегодня. Вот. Женщин всегда воровали, значит, а воровали неспроста, а именно для того, чтобы просветить свой род, просветить свое ядро. Всегда стремились вступить женщины в половую связь с царем, дабы завладеть его вот этой сея так называемой и родить на свет наследника того же царя. То есть вот это вот качели, так называемые генетические, они происходили всегда между разными народами. И сказать, кто единственный обладал вот этой первичной генетической чистотой, ну, я думаю, что только альвы могли ей обладать. Но уходя вот в эти темные народы, образуя вот эту периферию, в конце концов сформировав народ пасынок афеней, вот, а они уже не были настолько чисты, но тем не менее в сравнении с другими дикими народами, наверное, они были чисты. Опять же, эта чистота, она проявляется именно в качественности. А качественность проявляется в тех возможностях, которые открывались перед человеком, как проявлением Творца. То есть вот это восхождение, которое начинается с просветления, с преображения, в конце концов, и заканчивается тем, что человек выходит на какой-то космический путь озарения и так далее, оно было присуще вот этим альвам, но уже было не присуще афеням. Но тем не менее, пройдя 14 поколений вот этого генетического просветления, человек уже мог входить в так называемую зону креста. А зона креста вот во всех традициях, она как раз и является вот этой альвой, вот этим потоком белого света, или же, да хоть назови торсионным полем там космическим, где человек уже получал безграничные возможности и мог даже сам творить собственные миры. Но опять же, это все очень условно, это все так пафосно. Но я думаю, что на сегодняшний момент, может быть, в каком-то горном ущелье или в далекой сибирской деревне живет особая семья, там, которая обладает вот этими древними качествами. Но это все очень и очень условно. Но у каждого из нас, как человека, если мы задаемся вот этой идеей просветления, у каждого из нас есть возможность и есть шанс даже в этой жизни соприкоснуться вот с этим первичным светом и наполнить себя, и наполнить своих детей, наполнить свое пространство, которое нас окружает вот этим светом. Вот в этом задача на самом деле. И с ней как раз, вот с этой задачей русы и продвигались по вот этой стыне, по этим выжженным землям. Вот обратите внимание, что вся периферия, да, вся периферия, вот весь этот пояс экваториальный, начиная от Сахары, кончая там Гоби и пустыни Наска, он весь был в свое время выжжен каким-то неизвестным оружием. Можно говорить, что это были ядерные удары, можно говорить, что это был как раз тот солнечный бальзам, который вышел из хранилищ. Но тем не менее северные районы оказались нетронутыми. И вот на них как раз и жили те народы, которые потом называли славянскими, которые в свое время и обладали вот этой первичной чистотой, красотой и так далее. Давай еще одну отбивочку запущу. Час прошел, и потом продолжим отвечать на вопросы наших радиослушателей. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 14 февраля 2017 года, вторник, по одному из старинных 25-й день месяца Вьюкослужа, 7525-го лета, пятница. Мы говорим про жемчужное царство, утраченную цивилизацию. Автор-сказитель Дмитрий Ефремов. Ну, как мы говорим, это сильно сказано. Дмитрий рассказывает нам про эту тему, и рассказывает он уже в предыдущей и в этой части, отталкиваясь от вопросов наших радиослушателей. Вопросы, напоминаю, принимаются в чате Народного славянского радио. Попасть в этот чат достаточно просто. Набираете в любом поисковике «Народное славянское радио», попадаете на сайт slavmir.org, Дальше ищите слово «чат», нажимаете на него. Если еще не зарегистрированы логин и пароль с e-mail простеньким, себе придумывайте. Регистрируйтесь, это нужно один раз сделать, пока старый чат работает, новый пока не запущен. И после этого в следующий раз вы просто логин, пароль вводите, уже там никакой регистрации не нужно. И когда попадаете в чат, уже можете задавать вопросы в живой эфир, можете общаться с друзьями, коих здесь огромное количество. И темы обсуждаются не только во время эфира интересные, но и вне эфиров. Так что есть чем заняться, есть чем поделиться в свободное время. Итак, Дмитрий, готов дальше продолжать? Да. Вопрос эфир от Олега из Иркутска поступил. Раньше на Руси, как раньше на Руси назывались деньги, так как слово «деньги» произошло от тюркского «таньга». Вот, например, варианты названия русских денег. Пенязи, украинская, пенязь, то есть полушка, рубли. А как еще, Дмитрий, благодарю. Ну, вообще очень уместно было сказать, что слово «пенясь» – это монета. Мы здесь очевидно, вот здесь очевидно корень «пан», «пень», «пин» и так далее. То есть, вот, понимая, что все это как бы беглость, то вот афинский корень, как я его называю, он здесь очень хорошо прослеживается. Вот, допустим, «пеня» – это тоже вот название из финансовой практики, когда кто-то задолжал, он платит. Или английская пенс, тоже корень пен мы видим, да. Вот. Или же, допустим, в Японии, да, вот кобан, это монета. Вот корень бан тоже для меня, он как бы афинский. Или же обан, это тоже японская монета времен Токугава, такой большой золотой слиток. Вот. То есть, вот, допустим, слово банка, да, это не просто банка стеклянная, а банка – это лавка менялы. Вот. И банк тоже, вот, место, где хранятся деньги, это тоже финансовое такое вот название, которое говорит о деньгах. Вот. На самом деле деньги по-разному могут называться, но для меня очень показательно то, что многие названия как раз вот проистекают из вот этой афинской культуры. Вот. Хорошо, смотрим дальше, какие вопросы из чата поступили. От Юлии вопрос пришел. Здравствуйте, Дмитрий. Если была единая цивилизация по всему миру, то имена богов в силу расхождения по континентам разнились ввиду произношения. Проведите, пожалуйста, параллель между богами Греции, Индии и Египта с нашими богами. Спасибо. Ну хорошо, вот один из ярких образов – это Афина Паллада, да? Вот, вот. Мы знаем, что Афина Паллада, ее, кстати, еще называли змея, поскольку одним из атрибутов в руках она держала змей. То есть змей поклонства, которое было присуще Афинскому царству, оно и было присуще самой Афине Палладе. И вот Афина Паллада, например, обладает музыкальным инструментом. Это, я не помню, орган или свирель. Вот. В свою очередь, в Китае, например, богиня, жена патриарха китайской цивилизации Фуси, ее называют Нюйва, она тоже змеиная. То есть она, как и сам Фуси, имеет змеиные атрибуты, хвост змеиный. Вот, и она тоже владеет музыкальным органом. Вот. Точно так же музыкальным инструментом владела и Калташ Эква в Сибири у финно-угорских народов. Но мы видим, что финно-угорские народы, они точно так же являются правопреемниками афинской культуры, как и славяне в том числе. Вот. И вот музыкальные инструменты, они как бы атрибуты. А что такое музыкальный инструмент? Это же вибрация. С помощью звуков, с помощью дудки-самогудки на людей можно было производить влияние некое, то есть просветлять или даже наоборот. Сегодня на дискотеках что с помощью музыки можно делать? И разрушать можно. Вот. То есть музыка, как вибрация, она, ну, нужно воспринимать ее очень серьезно. И вот, допустим, мы видим уже параллель между Афиной Палладой и той же Нюйва. Вот. В то же время, допустим, вот Калташ Эква и Нуми Торм, это ее супруг, они одновременно были и братом, и сестрой, и мужем, и женой. Точно так же мужем и женой, братом и сестрой был и Фуси, и Нюйва китайские. Я не помню, в Африке точно так же есть брат и сестра, муж и жена одновременно. И в Египте тоже, и Сида, и Осирис тоже являются и братом, и сестрой. То есть вот это вот потомственный брак, царственный брак, он мог происходить у Афении только на 14-м поколении, когда уже как бы завершалась полностью стадия просветления, и уже люди могли не только вступать в брак, но и благодаря этому как бы взаимодействие между собой входить в некие особые состояния и вступать во взаимосвязь со стихиями. Ну, об этом уже, как говорится, особая история. Вот. Но вот, точно так же эта связь прослеживается и в культуре Индии с Махадевой. То есть у Махадевы те же самые атрибуты женщины-воина. А мы знаем, что Афина Паллада – это женщина-воин, амазонка, в конце концов. И она в большей степени славянская, чем греческая, на самом деле. Вообще, на память-то могут прийти, ну, не сразу приходят, может, потом придут еще герои. Я, к сожалению, сейчас не могу всех назвать. Но они есть. Понятно, понятно. Идем дальше. Вопрос эфир от Свен, Швеция. Дмитрий, как вы объясните такой факт? Скульптуры греческих и римских богов и прочие изделия из мрамора и гранита изготовлены на станках З.Д. Фрезеры, а вручную это не изготовить. Вы утверждаете, что люди деградировали, зато надписи на скульптурных нацарапаны. Посмотрите. То есть суть какая? Высококачественные изделия самих статуй, а вот то, что под ними написано, как будто бы школьник гвоздем нацарапал. Меня сегодня эта тема очень интересует и волнует. Вот. И я уже говорил о той цикличности, о которой ну, не хотят говорить. То есть в истории придумана некая там, такая возрастающая лестница, по которой движется цивилизация там, от рабовладельческого там, и к сегодняшнему дню. На самом деле вот эта цикличность, она вскрывает всевозможные... катастрофы, о которых почему-то принято умалчивать. И по большому счету наша цивилизация – это многослойная цивилизация, которая воспринимается всяким сознанием по-разному. Ведь каждое из наших сознаний обременено в силу своей загрязненности разными как бы, энергиями. А эти энергии – это и есть тот мир, который нас окружает. Вот такая вот очень сложная картина мира на сегодняшний день передо мной открывается, и вот в ней всплывают вот эти вот архитектурные шедевры и скульптурные шедевры, и разрушенная архитектура 17-18 века, которая говорит о том, что буквально недавно цивилизация была просто великолепной. Но, на мой взгляд, это говорит о том, что всякий раз человечество как бы поднималось из грязи и поднимется... И в следующий раз поднимется, и электричество уже было, и станки с программным управлением тоже были, а возможно, что это были не станки с программным управлением, а некое деяние, творческое деяние всемогущих людей. И вот это творческое, вернее, духовное восхождение к творческому как бы озарению и к творческому всемогуществу, оно позволяло людям просто... каким-то образом визуализировать и воплощать материально свои некие внутренние идеи, в том числе в виде скульптур. Поэтому так вот однозначно говорить, откуда это взялось там, ну, это на сегодняшний день очень сложно. Это одна из самых сложных для понимания тем, вот это вот возникшая ниоткуда цивилизация, в том числе и архитектура, скажем так, Санкт-Петербурга какая-то там, полуримская, непонятная, и так называемый по всему миру колониальный стиль со всеми этими атрибутами Тартарии. То есть все это на самом деле вот эта вот цикличность, которая ну, не поддается нашему пониманию, поскольку мы воспитаны в определенном шаблоне, в определенных традиционных рамках, вот в этой школе. А началась эта школа сравнительно недавно с так называемого века просвещения, это 17-18 век. А что было до этого, это все все это интерпретации, все это байки, все это рассказы вполне возможно. То есть разобраться сегодня во всем этом на самом деле под силу не каждому, и мне в том числе. Я могу только об этом говорить, и в результате вот таких разговоров, лучше всего диалогов, может быть, и приходишь к какому-то пониманию. А так, конечно, внутри себя только задаешься вопросами, и голова от этого только пухнет. Нет, голова не должна пухнуть, это однозначно. Я такую же интересную загогулину словами товарища Ельцина видел в Египте, в одной из пирамид. Ну, спускаясь, думаю, ну, сейчас древность увижу, сейчас прям вот увижу там. Ну, спускаясь по лестнице, длинная лестница, все хорошо. Плиты, здоровенные плиты такие, перекрытия. Вот. И стоит там саркофаг без крышки. Ну, протащить такой здоровый саркофаг в такую вот маленькую дырочку, по которой мы спускались, явно было невозможно. То есть он был там изготовлен сначала. Изготовлен идеально. Видно, что кто-то по нему долбил молотом, чтобы что-то отколоть. Не получилось расколоть. Ну, и оставили там его, как он есть, немножко с отколотыми местами, выщербленными такими. Но самое интересное, вот при всей этой идеальности плит, перекрытий, саркофага на стенки саркофага, по кантику саркофага, читают примерно так же накорябанные, реально просто накорябанные, вот эти вот письмена некой древности этого саркофага, о каком-то там фараоне, который здесь покоился, которого нашли. Ну, то есть подделка вообще такого примитивного уровня, как это, когда третьеклассник ворует у училки журнал, чтобы двойку там исправить на пятерку или там на тройку, на что-нибудь. Вот из этой же серии. Ладно, идем дальше. Вопрос в эфир из Ютуба от дяди Степа. Напоминаю, что у нас идет живая трансляция не только по радиоканалу, но и на нашем канале в Ютубе. Зайти на него, попасть на него просто. Достаточно на нашем сайте нажать YouTube-канал, и вы все сразу увидите. Итак, вопрос такой. Не знаю, вопрос, реплик как. Ну, скорее всего, реплик-вопрос. Русские братья. Братья-славяне. Через пару лет нам в Западной Европе готовятся катаклизмы. Если те, как мы, чувствуем себя ближе к вам, к Руси, вы будете против, если мы приедем переселяться к вам? Ну, что ты скажешь, Дмитрий, на такую реплику, вопрос? Да, пожалуй, что ничего не скажу. А я скажу. Приезжайте. Если вы на самом деле братья, если вы чувствуете уважение к Руси и чувствуете, что у нас единые корни, приезжайте. Только знайте, что мы не просто ковчег спасения, где нам придется всем укрыться, все будет замечательно. На Русь во все времена шли не только с добрыми мыслями, но шли еще и с мечом, и шли еще со всякой дрянью, и вбрасывали. Поэтому, если уж вы придете в наш дом, да, мы приют дадим, но только будьте готовы, что вместе с вами бок о бок нам придется и от заразы, которая вас вытеснила из Европы, защищаться вместе. А может быть, и возвращаться в Европу, вспоминая тот великий маршрут 41-45 года, освободительный, который происходил не так давно, в прошлом веке, вот, чтобы Европа наконец-то от этой падали и гадости очистилась, от этой толерантщины и прочей мерзости. Идем дальше. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Как ты относишься к информации из Тихого Дона Шолохова, что первый раскол среди казачества произошел сотни лет назад, когда казаки северных районов проживания, не имевшие гучных или тучных, что есть правильно, как сказать, тучных земель, виноградников и богатых рыбных промыслов, как у собратьев на юге, временами откалывались от Черкасска и чинили самовольные набеги на великоросские земли, служили надежным оплотом всем бунтарям, начиная от Степана Разина, кончая бунтарем Сикачем. Благодарю. Ну, тоже тема такая сложная, поскольку ту историю, которую мы проходили, о которой пишут, она, по большому счету, интерпретация, это в лучшем случае, а в худшем случае трёп. И поэтому говорить, что одни казаки других грабили, что были там какие-нибудь там ушкуйники, все это могло иметь место, но мы не знаем причин. Вот когда выходишь на причину, на первопричину, то вот это следствие становится уже более-менее понятным. А здесь очень сложно говорить, вот, поскольку даже со словом «казак» многие не определились там, и начинается вот это качели перетягивания, а мы от этих пошли, а мы от этих пошли. Вот, вообще, когда у человека есть определенная цель, когда он понимает то место, которое занимает, да, он не будет раскачиваться на этой качели, он будет делать свое дело. И те казаки, которые знали свое место, знали свои цели, они, скажем так, показали себя как казаки, как настоящие воины. А все остальные там в силу своих предрасположенных материальных там заискиваний там стали какими-нибудь там плотниками, столярами там и кем угодно. Но это такая жизнь, она делает людей, она манипулирует в конце концов ими. То есть события, которые встречают человека, они являются для него неким таким рубежом, за которым он либо видоизменяется, деградирует, либо наоборот переходит на новый уровень. И на самом деле казак-воин, по большому счету, это была такая во времени длительная консервация в рамках вот этого социума, в рамках вот этой касты, сословия, которая привела к деградации. И уже на фоне вот этой деградации происходили вот эти вот набеги всевозможные. Вот. На самом деле эта тема очень серьезная, потому что даже сами казаки, вот там, если я начну перечислять, что были кайсаки, были там разные черкасы, черкесы, там, и кто-то скажет, ой, это не одно и то же, там, ой, там казахи, это тоже, это не казаки, там кто-то другие, пришедшие с Марса, не с Венеры. Вот. Это наше просто такое плоскостное понимание, когда мы не видим человека и события во времени. А во времени оно всякий раз меняет свои формы, меняет свою внешность. Вот. Вот, допустим, государство хетов, да, хетское государство, Савельев, Евграф Савельев, который написал знаменитую книгу «История, древнейшая история казачества», которая вышла в 1917 году и почти 100 лет пролежала на полке, говорит, что хеты – это те геты, те гетманы, это те же самые казаки, которые покорили и Египет, и многие другие государства, что кушиты, кушаки, кайсаки там, и многие другие народы – это все пасынки вот этого древнего воинства, но в то же время русского воинства, которое всегда, во все времена являлось кольцом и оплотом вот этой древней русской династии, где бы она ни находилась. Но династии русской, образованной теми русами, которые вышли, вот как мне кажется, из афинской цивилизации. Я не говорю, что эта афинская цивилизация была самой-самой древней. Нет, конечно. Но она была той цивилизацией, которая вывела народы после некого катаклизма. А что было до этого, это уже за тайной. Это тайна за семью печатями. Но вот, возвращаясь непосредственно вот к этим событиям, я, к сожалению, вот в тонкостях вот последних событий, которые привели к расколу, я этим не занимался. Понятно. Идем дальше. Вопрос эфир от Дмитрия Владимировича. Здравия, Дмитрий. Если эльфы, альвы, то можно сказать, что чуть гномы. Что можешь поведать про чуть белоглазую? А почему бы и нет? Вот это кольцо периферии, оно в какой-то момент уже как бы стало самодостаточным. В конце концов, в течение тысячелетия они все равно как бы соединялись там или вступали во взаимоотношения и в браки в том числе и с потомками альвов и со славянами. То есть возникали какие-то новые рода, и в том числе и чуть белоглазая, которая является, по-моему, финно-угорским племенем. Вот, да, именно так это и могло быть. Хорошо, смотрим дальше. Вопрос из Ютуба от Егора из Барнаула. Дмитрий, как вы относитесь к ДНК генеалогии? Генетик А.А. Клёсов утверждает, что этнические русские зародились 22 тысячи лет назад на юге Сибири, на Алтае, Байкале, что подтверждается раскопками. То есть Анатолий Алексеевич Клёсов вот как-то у нас в передаче выступал и что-то похожее, припоминаю, говорил. Ну, с Клёсовым я там ни в коей мере не буду спорить, поскольку все-таки это человек-практик, человек уже непосредственно науки. Вот, и то, что ему известно о сибирской прародине русов, на самом деле здесь нет ничего противоестественного, поскольку вот этот весь северный периферийный пояс, который окружал Гиперборею, он состоял из одного и того же, ну, народа, гологруппы R1, A1 так называемой. Вот. И если более ранние какие-то пробы были обнаружены в Сибири, то это ничего как бы не доказывает, и в то же время оно ничего не портит. Лично оно не портит моей картины, моего представления. Скажем, вот в Китае так называемый Таримский бассейн были обнаружены мумии европейских людей, белых людей. И это второе или третье тысячелетие до нашей эры. И здесь очень четко прослеживается параллель с Пазырыгским кругом так называемых сибирских скифов, той белой расы людей, которую описывали Грум Гржимайло, и китайские хроники их описывали. И одна из повозок, колесниц, сегодня находится в Эрмитаже, которую обнаружили на Алтае. И алтайская принцесса из долины Укока, Серабат Аль-Кадин. Это все люди, которые являются как бы представителями одной сибирской цивилизации. Но о чем это говорит? О том, что именно в 40-м тысячелетии вот якобы они происходят. На мой взгляд, ничего подобного. Если под Варанаси, то есть Воронежем, в месте, где находился Хастинапур или Костенки, находятся свидетельства цивилизации еще более древней, 50 тысяч лет, то о чем это говорит? Что и там тоже существовала древняя цивилизация со своим Кущеем или Кощеем, всемогущим, блистающим, бронзовотелым, непобедимым и вечным и так далее. То есть, когда мы знаем более, больше, скажем так, какие-то дополнительные источники, то наша картина мира расширяется, и мы не становимся ограниченными каким-то определенным взглядом. И что происходит? Мы становимся всеобъемлющими, мы становимся всевидящими. Но это, конечно же, в перспективе. То есть, на мой взгляд, вот моя главная задача, и я думаю, что каждый человек, который встал на путь некого просветления, озарения там или чего-то еще, он должен расширять свой круг видения и расширять свою точку зрения. И вот, на мой взгляд, здесь все нормально. И с Клёсовым, и с тем же Ларичевым, который в долине реки Сы обнаружил цивилизацию и так называемый комплементарный язык, который присущ и Японии, и арабскому миру, и Африки и так далее. Что такое комплементарный язык? Это когда и белый фон, и черное изображение очень четко соотносятся между собой, причем на правилах золотых сечений. И черное становится орнаментом, и белое становится орнаментом внутри черного. Возьмите, например, свастику внутри какой-то другой свастики. Таких примеров очень много. И тот же Ларичев это прекрасно доказал. Это еще произошло в 80-х годах. Вот, а потом были другие исследования, и Фефилова, который рассказал всем, что такое, скажем, якутский язык, который пришел из Урала откуда-то там, с Европы. То есть, опять же, мы видим вот некий слоеный пирог, когда одни цивилизации выходят как-то через другие цивилизации. Вот. Но нужно время для того, чтобы осмыслить это и поставить все в некую хронологию. А может оказаться так, что хронологии-то никакой и нету. И вот это уже особая история, о которой я сейчас говорить просто не буду. Хорошо, хорошо. Так, ну что, с вопросами вроде бы мы разобрались. И можно переходить к подведению итога сегодняшней нашей встречи. У нас по традиции есть такое представление, что выступающий, то есть сказитель, подводит какой-то итог от себя, что-то говорит, и в заключение, перед тем, как проститься с нашими радиослушателями и зрителями, желает что-то доброе, вечное, хорошее. Вот, пожалуйста, ты можешь как-то подвести итог нашей сегодня встречи, нашему эфиру. Здесь мне хочется сказать, что нас всех в этом мире всегда волнует и интересуют некие чудеса. Вот. С другой стороны, мы все привязаны к неким событиям. Нас, по большому счету, интересует личная история. Мы хотим себя как субъект привязать к какой-то цивилизации, к какому-то народу. Для чего это все делается? Это все на самом деле очень оправдано, поскольку наши ментальные, духовные тела, они очень легкие, их может унести, их может наполнить, извините меня, неким мусором, и этот мусор там будет тянуть вниз какой-то там тяжелый низменный мир, или наоборот, светлые идеи будут тянуть нас вверх. Вот. Вот, на мой взгляд, я желаю, чтобы все, кроме вот этого простого в жизни, кроме истории какой-нибудь, они видели еще одну вещь, которая делает нас добрыми, светлыми. Ну, наверное, так. Благодарю тебя. Благодарю за добрые пожелания. От себя я тоже кое-что дополню. Вот, по многим упоминаниям, уже многим, которые я встречал в последнее время, ранее вся Земля, севернее экватора, называлась очень просто и коротко «Русь», что означало «светлая». И на самом деле, опять же, некоторые ученые уже в открытую начинают говорить, что были времена, когда у Земли не было того наклона, который сейчас меняет в полушариях зиму с летом. И есть упоминание о том, что над Гипербореей Солнце не уходило на покой, оно светило постоянно. Это говорит о том, что если был какой-то небольшой наклончик, то он такой был незначительный. И всегда за экватором в сторону севера Солнце светило равномерно. Другие были климатические условия, оно не жарило так сильно, пустынь не было, люди жили в довольно-то хороших условиях. И опять же упоминание про то, что было множество плодов, съев которые, человек мог несколько дней больше ничего не есть. Хватало этих плодов женщинам чуть ли там не на неделю. Вот. Раскопки, опять же, указывают на то, что и в Северной Америке, и по Европе, и в Азии, и в Северной Африке, и в Палестине находится множество таких артефактов, которые смело можно относить к каким-то славянским или протославянским культурам. Да и слово «Русь», как уже говорилось в сегодняшней передаче, означает «светлое». Вот если мы все это вместе складываем, то получается, что, в общем-то, был тот самый народ, который мог как-то называться, как мы точно сейчас сказать не можем. Вот в данном случае Дмитрий говорит, что это назывались Афения. Кто-то может сказать, что это называлось Русью, потому что и так слово «Русь» присутствует, и это означает «светлое». Может быть, изначально это были Русь, потом Афения, потом опять были русские племена какими-то. Тут все может быть очень сильно закручено. Но факт в том, неважно, как сейчас это, мы сейчас не будем приходить к мнению, как это все называлось, гадать не будем, но факт в том, что был тот народ, который оставил очень много чего интересного, такого, что современные ученые из разных стран мира объяснить не могут, как это было сделано, при помощи каких приборов, при помощи каких инструментов, при помощи каких технологий, при помощи каких расчетов. Как это все было возможно сделать. И суть в том, что, невзирая на многие катастрофы, на многие войны, которые по своим масштабам и силе разрушительной не сравнятся с тем примитивизмом, который был в последних войнах, а уж тем более в тех, которые нам показывают в виде средневековых баталий на мечах и копьях с луками и щитами, несмотря на все это, высокоразвитому народу, жившему на Руси, на Руси, напоминаю, это все, что севернее экватора, все светлое, удалось выжить и удалось передать часть знаний тем народам, которые сейчас населяют всю землю, потому что знания разошлись по всей нашей земле. Вот я предлагаю каждому из вас задуматься, а есть ли в вас наследие той самой Руси, исконной, изначальной? Есть ли у вас кровь тех самых пращуров, предков, которые себя гордо называли Русью, то есть светлыми, или расой, то есть чистыми, или еще как-то, те, которые дали основу всему, чем мы сейчас пользуемся? И если есть, встает вопрос, а достойны ли вы этого великого наследия? Живете ли вы по тем конам, которые вам завещали великие предки? Вот с таким пожеланием, с таким вопросом я с вами прощаюсь и напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей у нас 14 февраля 2017 года, вторник, а по одному из старинных жреческих 25-й день месяца Юка-Стужа 7525-го лета пятница. Мы говорили в сегодняшнем эфире про жемчужное царство, утраченные цивилизации, автор-сказитель Дмитрий Ефремов, за что низкий поклон тебе, Дмитрий. Также я благодарю всех участников чата Народного славянского радио, которые так хорошо сегодня себя проявили, задавая вопросы, обмениваясь репликами. Также благодарю зрителей канала нашего Ютуба, где тоже возникали очень интересные вопросы и реплики. Так держать, друзья мои, вместе мы сила. Давайте друг друга поддерживать, давайте наше все-таки развивать, наше исконное, наше древнее. И давайте, развивая это, давать другим нашим родичам об этом знать. Распространяйте информацию, не жадничайте. Распространяйте силу знаний. И тогда все будет меняться так, как нужно свету, а не как хочет того тьма. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.